то постепенно все начинало проясняться. Убийца пережил необыкновенно сильное эмоциональное потрясение, и это потрясение отняло у него память. Но воспоминания застряли где-то в спутанных сетях его бессознательного, и иногда их обрывки выплывали на излученных ночи зашифрованными образами и криком. Вот так же кричала и Сюзанна в мокрой от пота постели. Эмоциональное потрясение. Разрушенный мозг. Эта параллель меня смущает. Худший из убийц и моя жена, сломанные по одному образцу. Просто чудовищный знак судьбы. Этот Мельборн своими изматывающими сеансами четверть века спустя все взорвал в голове у этого Вансана. 15 первых лет жизни, 15 лет радости и горести, и забвения, и лжи в долю мгновения вырвались наружу. Плотина разрушена, и теперь Вансан мстит, жестоко и кроваво раздирает зарубцевавшиеся раны своего прошлого. Гипнотизер прав. Этот список имен на репродукции потопа отсылает к его детству. Чтобы добраться до убийцы, необходимо идти к истокам. Вернуться на 25 лет назад. Туда, где все началось. Гренобль. Леклерк отпустил меня в столицу Альп и предоставил там полную свободу действий. Мне необходимо было пройти по городу, ощупать ногами его улицы, побывать в региональной больнице, а потом в психиатрической клинике Тисранов. Я хотел своими глазами увидеть палату, где он лежал в коме, поговорить с врачами, работавшими в то время, и дополнить имя Винсана его фамилией, а еще увидеть лица людей из списка, 52 человека. Вансан заново проживал свое детство, ключ находился там. Дорога предстояла долгая, и, вернувшись домой, я сразу стал собираться. Рубашки, белье, туалетные принадлежности. Я горел от возбуждения и жгучей ненависти к незнакомцу, которого преследовал. К человеку, отыскавшему способ отомстить за украденные у него годы жизни, став на путь убийств. «Куда ты намылился, дядя? В отпуск, что ли?» «Вилли!» С его вечным чинариком во рту плюхнулся в мое кресло. Он так и не переоделся. На нем была все та же пижама, в дурацкий голубой горошек на черном фоне. «Ты очень вовремя», — ответил я, запихивая в сумку печенье, три банана и таблетки хлорохина. «Я сейчас дам тебе номер телефона коллеги и номер своего мобильника. Если увидишь эту девчонку, тут же звони нам. А потом постарайся ее удержать до тех пор, пока не приедет мой напарник». Вилли почмокал своими толстыми губами. «Ну еще чего? Я из-за этого могу влипнуть по-крупному. А что, если она заорет? А я, знаешь ли, мирный человек». «Ну ладно, ладно, тогда хотя бы просто выследи ее. Мне надо знать, где она живет. Я могу на тебя рассчитывать, это очень важно, пойми». Растаман потряс головой, косички запрыгали. «Ну, ты сам понимаешь, я с тобой, дядя. Моя бабушка очень тебя любила, и я тоже люблю». «Ну, перестань, а то я сейчас разревусь». Он показал безупречные зубы. «Когда вернешься-то?» «Скорее всего, завтра вечером, но самое позднее послезавтра». Я спустился в подвал, положил сумку в багажник, снова поднялся на третий этаж, сварил очень крепкий кофе и перелил его в термос. Вытолкав Вилли за дверь, он милый этот Вилли, но долго с ним быть утомительно, и, закрыв ее, я порадовался большой победе над собой. Руки у меня дрожали меньше, и, по крайней мере, прямо сейчас мне не хотелось закинуться таблетками. Не значит ли это, что мне стало лучше? Прямое, как стрела, шоссе А6, сверху звезды, снизу асфальт. по радио поют, тихонько вторя моим неотвязным мыслям, всем этим кровавым кадрам, картинам, рисункам. Расследование стремительно и безудержно, словно дикий плющ, разрасталось во мне, оттесняло слабого человека и неустанно взывало к полицейскому, обходившемуся без всяких таблеток и просто жаждавшему только гемоглобина. Но тот, кто отступил в тень, все еще думал о своем изрезанном ножом ясене. Видел перед собой бело-голубые глаза Мальборна, видел, как его пересохшие губы шепчут поднявшиеся со дна мучительные фразы. Венсан с его носовым кровотечением из-за психологической травмы, с его стигматами. И сердце с правой стороны, как у той девочки. Это же такая редкость. Ты все время думаешь о других. А о нас ты думаешь? О своей дочери? Ты знаешь, как она страдает без тебя в этой вечной тьме? Я сделал радио погромче, открыл оба задних окна. Воздух с паровозным ревом ворвался в салон. Голоса ненадолго затихли, потом внезапно вернулись. Единственный способ их вытерпеть — отвечать им. Ничего другого мне не оставалось. 4 часа я мчался по шоссе, предавался черным мыслям, сгибался под грузом упреков, слушал звучавший у меня в голове смех и пение. Моя одежда пропиталась потом и табачным дымом. В салоне застоялся запах остывшего кофе. Несколько раз я в рассеянности съезжал на полосу для аварийной остановки, но, к счастью, неровности дороги всякий раз заставляли меня встряхнуться и тем самым спасали. Наконец, за 50 километров до Леона показалась площадка для отдыха, и я включил указатель поворота. На стоянке кемпинга фургоны, трейлеры, усталые водители, спящие рядом с ними жены и ребятишки. В детстве я обожал, когда родители останавливались на таких вот площадках, под фантастическим звездным сводом. И душа сохранила с тех пор ощущение каникул. Как давно это было. Выбравшись наружу, чтоб немного размяться, я услышал глухие удары по железу и еле слышный писклявый голос «Помогите, помогите!». И то, и другое доносилось из багажника. Из багажника моей машины. «Какого хрена, Франк?» – проворчала девчонка, когда я его открыл. «Мог бы остановиться и пораньше. Я здесь чуть не задохнулась». Голубой халат и те же красные ботиночки. Девочка выскочила из своего убежища, подтянулась. Совершенно оторопев, я некоторое время просто стоял столбом. Потом в припадке ярости стал пинать мусорный бак. «Какого дьявола ты здесь делаешь?» — сквозь зубы проскрипел я, злобно уставившись на нее. Девочка скинула руки, словно прикрываясь от удара, сжала их под подбородком. «Франк, ты меня пугаешь? Ты ведь не станешь меня бить?» Я в бешенстве метался взад-вперед, как хищный зверь по клетке. «Это ты меня пугаешь. Что тебе от меня надо? Объясни, зачем ты влезла в мою жизнь? И перестань уже смотреть, как побитая собачка». Кто-то вышел из кафетерия, взглянул на меня и растворился в темноте. «Это все моя кошка. Помнишь, как было в тот раз? Я осталась снаружи, дверь захлопнулась». «Ты врешь. Ты не из 7-й квартиры, я проверял. В этой квартире никто не живет». Девочка вобрала голову в плечи. «Да я ж тебе и не про 7-ю квартиру говорила, а про другую, в соседнем доме». «Хватит врать. Я пришла к тебе, потому что мне сказали, будто у тебя по всей квартире бегают игрушечные поезда. А я обожаю игрушечные поезда. Я всегда о них мечтала, а мама не хочет подарить мне. Она мне никогда ничего не дарит». «Ох ты ж, бедная крошка, сейчас заплачу». Я задрал рукав и показал ей шрам. «А вот это ты объяснить можешь? Мой сосед слышал, как ты разговаривала с телевизором и обсуждала способы мне навредить». Девчонка комкала в руках подол халата, на глазах у нее выступили слезы. Мы с Элоизой защитить тебя хотели вообще-то. Ты же помнишь, у тебя больная кровь. Забудь про мою дочь. Моя дочь умерла, ее больше нет, понятно? О, Франк, я не хочу сделать тебе ничего плохого. Если бы ты только знал. Она бросилась ко мне и крепко обняла. Разревелась три ручья. Я изо всех сил старался не поддаваться ее упрямой нежности, но не справился с собой. В глубине души у меня еще теплился огонек. Я присел перед ней на корточки и погладил по голове. Ничего, ничего, все будет хорошо, правда? Она кивнула, захлебываясь рыданиями. Ты слышишь голоса у себя в голове, да? Все время, горестно прошептала малышка. Они никогда не оставляют меня в покое и приказывают не делать нехорошие вещи. А Элоиза, она со мной играет, она добрая. Я поднял девочку на руки и заставил посмотреть на меня. Ты помнишь историю с дубом и ясенем? Мой кошмар. Она медленно кивнула. Кому ты о нем рассказала? Никому. Никому я не рассказывала. Я просил у тебя объяснить, но ты же ни за что не хотел. Я даже не знаю, что это все значит. Ну ладно, ладно. Теперь скажи, наконец, как тебя зовут. Мои друзья сообщат твоей маме, что с тобой все в порядке, а потом разберемся, что делать дальше. Нет, нет, я больше не хочу ее видеть. Ее никогда нет дома. И вообще, все из-за нее. Я хочу остаться с тобой. Да не могу я оставить тебя у себя, если б даже и хотел. Но, честное слово, я не буду тебе надоедать, прошептала она, прижимая к груди растопыренную ладошку. Просто буду сидеть тихонечко в твоей машине и молчать. Ты меня даже не заметишь. Я опустил ее на землю и взял за руку. Да пойми ты, не в этом дело. В жизни взрослых все намного сложнее. Ладно. Сейчас мы пойдем в кафетерий и позвоним в полицию. Раз ты не хочешь ничего рассказывать, я больше ничем не могу тебе помочь. Девчонка попыталась вырвать руку. Нет, нет. Возьми меня с собой, пожалуйста. Об этом и речи быть не может. Ты знаешь, что у меня из-за этого могут быть очень крупные неприятности? Вот именно. Отпусти меня. Или я скажу, что ты увез меня силой. Я крепче стиснул ее руку. Что ты сказала? Хватит. Отпусти, или я заору. Клянусь тебе, заору. Мне оставалось только сдаться. Я отошел на пару шагов, подняв руки вверх. Ладно, все. Успокойся. Ты только посмотри на мои ногти. Злобно скривив губы, сказала она. Это я у тебя в багажнике скреблась. Стоишь тут на шоссе с девчонкой в домашнем халате и даже имени ее не знаешь. Голоса. Они велели мне кое-что спрятать в твоей квартире под матрасом, в шкафах. Здорово они умеют придумывать всякое эти голоса. Я дернулся. Только этого не хватало. Что ты там спрятала, паршивая девчонка? Она растянула рот в нехорошей улыбке. Трусики. Девчачьи. И что, по-твоему, люди подумают? Тебе не поможет, что ты полицейский. Я с огромным трудом сдержался, чтобы не влепить ей пощечину. Вот уж чего не ожидал. Да, но какой смысл этой малявки меня шантажировать? Мне не в чем себя упрекнуть, совершенно не в чем. И тем не менее считаться с ней приходится. И без того с меня не слезает генеральная инспекция. А Леклерк, как, впрочем, и большинство моих коллег, в последнее время странно на меня смотрит. Внешне все складывается не в мою пользу. Девчачьи трусики, боже, блин. Как мне от нее избавиться на таком расстоянии от Парижа? Везти обратно и думать нечего. И что остается? Продолжать уголовное расследование с ребенком на руках? А если мать ее разыскивает? Я поглядел на часы. 3:00 ночи. Никому даже и не позвонишь. За психа примут. Простите за беспокойство, но знаете, что вот в моей машине, оказывается, спряталась девчонка. Как ее зовут, не говорит, и все, чего она хочет, остаться со мной. Седьмая квартира в соседнем доме, так она сказала. А что, если она и на этот раз соврала? Ну ладно, ничего, скоро узнаю, очень скоро. Она у меня заговорит, никуда не денется. Ладно, садись в машину, только чтобы я тебя не слышал, понятно? Она взвизгнула от радости и метнулась к багажнику. Там моя книжка про Фантометту. Видишь, я ее не забыла. Эвариза тоже ведь любила про нее читать. Я сделал глубокий вдох, редким движением отлепил от тела насквозь пропотевшую рубашку и поехал. Девчонка на заднем сиденье напевала песенку про раненого коня. Именно эту песенку я каждый вечер пел Элоизе, когда укладывал ее спать. Откуда девчонка могла узнать об этом? Сердце справа, у нее и у убийцы. Изрезанный ясень, ее ночные появления. Она и жестокая, и ласковая. И матери ее я ни разу не видал. Пустая квартира под номером 7. Снова семерка. Что-то во всей этой истории есть иррациональное, ну что? Хотя я злился на нее и не понимал, чего она добивается, но все же с нежностью поглядывал в зеркало заднего вида на сонную девчушку. Тем временем вокруг нас уже вспухали холмы, углублялись лощины, а вдали грозно вздымались Альпы. Поля раскрошились под напором скал, дороги внезапно стали извилистыми. На горизонте, пугая в ночи своей чернотой, выросла исполинская острозубая челюсть. А потом занялся рассвет, выволок за собой на востоке тяжелое солнце, поднимавшееся над городом белая дымка порозовела в его лучах, и Гренобль, поеживаясь, заворочился в гигантской колыбели гор. Девочка на заднем сиденье, на месте Элоизы. В темноте достаточно было просто дать волю воображению. И вот уже там лежит моя спящая дочь. Я бы ласково ее разбудил, поцеловав щеку. А она бы захотела молока. Большой-большой стакан с накрошенным в него печеньем. Все, хватит об этом. Разыгралось воображение. Больница, расположившаяся на склоне холма Бастилия, смотрелась в беспокойные воды Изра. Громадный космический корабль, сверкающий ослепительной белизной на фоне серо-голубого альпийского гранита. Охранник у ворот объяснил мне, в каком из нескольких ультрасовременных зданий находится педиатрическая клиника. Его голос выдернул из сна мою маленькую пассажирку. Девочка долго терла глаза, потом прижалась лбом к стеклу. «Ух ты! Горы!» «Ага, они самые. Похоже, ты основательно вздремнула. Мы приехали сюда на каникулы?» «Ну, еще чего». Я припарковался у длинного низкого здания. Затылок давило, мышцы онемели. Налил себе из термоса кофе. Девчонке протянул через плечо пачку печенья. «Будешь?» Она помотала головой. «А попить хочешь? А банан?» Тот же безмолвный ответ. «Ну ладно, как знаешь. Я все оставлю здесь, друг, соблазнишься. Ты сиди в машине, не вылезай. Дело у меня тут самое большее на час. Я хочу с тобой». «Ну еще чего? Вспомни. Ты же обещал, и мы договорились. Я согласился взять с собой, только при условии, что ты не будешь мешать». Смирившись, она устроилась поудобнее на заднем сиденье и разложила на коленях Фантометту. Я тем временем достал из сумки чистую рубашку, наскоро переоделся, плеснул водой в лицо, отдернул куртку. Более или менее подправил старого, но не совсем еще пришедшего в негодность Шарко. Быстро отыскать в больнице адекватного собеседника для обычного человека задача непосильная, а поэтому пришлось действовать твердо и решительно. Остановив первый же попавшийся мне на пути белый халат, в нем оказалась медсестра. потребовать, чтобы меня немедленно проводили к главному врачу клиники. Я говорил самым грубым голосом, на какой способен. Голосом сурового полицейского. Показывал удостоверение, и бедная медсестричка, прочитав на нем «Управление судебной полиции Парижа», а главное увидев пистолет в кобуре, совсем увяла. А дальше меня отсылали от одного к другому, и каждому я рассказывал все с самого начала. Старшей медсестре, дежурному врачу, заведующему каким-то отделением, и, наконец, главному врачу, который прикидывался доктором Магу. Череп с редкими волосенками, блестящие глазки, обут в кеды. На бэджике значилось «Доктор Кросс». «Должен признаться, ваше появление несколько меня удивляет», — сняв очки, заявил он. «Нам иногда приходится иметь дело с местными полицейскими, и к этому мы более или менее привыкли, но парижское управление, да еще в 7 утра». В конце коридора собралась щебечущая стайка медсестер, но Кросс разогнал их свирепым взглядом. Я дернул куртку и объяснил. «У нас есть основания предполагать, что человек, которого мы ищем, лечился в вашей больнице. Я приехал сюда это проверить». «В таком случае давайте сразу и разберемся. Работы у меня очень много, а времени на нее очень мало». Предложив мне следовать за ним, врач строевым шагом направился к стойке сестринского поста и уселся перед компьютером. «Так, ну поехали. Фамилия?» «Понимаете, к сожалению, все не так просто. Я знаю только имя пациента. И он был госпитализирован 25 лет тому назад». Доктор длинно присвистнул. «Ничего себе! Ну тогда чего, собственно, вы от меня ждете?» «Чтобы вы заглянули в свои архивы. Ребенок, а вернее подросток, о котором идет речь, несколько недель был в коме, и он...» «Сразу же вас прерву?» Кросс выключил компьютер. «Этих историй болезни у нас уже нет». «Вот это да! Как обухом по голове!» Доктор сунул руки в карманы халата. «В подвалах больницы сотни и сотни квадратных метров архивов со старыми историями болезней. В каждой записи о госпитализации, о проведенном лечении, о выписке, подробный анамнез, протоколы хирургических операций, если они были. Большая часть документов, созданных задолго до того, как компьютеры стали обычным делом, сейчас цифруются. Но гражданским кодексом разрешено уничтожать те из них, которым больше 20 лет. И должен признаться, мы себе в этом не отказываем». «Вот так. Наматываешь километры 6 часов, чтобы услышать такое». Я сжал кулаки так, что на руках сдулись вены. «А врачи? Медсестры, которые работали с пациентом. У вас ведь есть возможность их найти. Это 1980 год. Назовите мне имена, хотя бы только их имена». Тут влетела женщина с младенцем в руках. Мать вопила еще громче, чем ребенок. «Прошу вас, кто-нибудь, доктор!» «В отделении неотложной помощи», — бросил врач, едва взглянув на нее. «Вам надо было для начала обратиться в педиатрическую неотложку. Это в другом крыле здания, это налево». «Но у него была температура за 40. Всю ночь, доктор». Кросс нахмурился, и медсестра увела перепуганную мать. «Вот, все температурят, всех лихорадят. Отделение забито тепловыми ударами. И так уже несколько дней. Молодые, старики, дети, всех накрыло. Проклятая жара». Подышав и успокоившись, он скептически посмотрел на меня. «Так на чем мы остановились?» «А, да, кома. Четверть века назад». «И вы хотели бы встретиться с лечащим персоналом того времени. А знаете ли, комиссар, сколько пациентов проходит через нас за год?» «Тысячи». «Надеяться вытащить на свет воспоминания 25-летней давности, ну, это чистейшая утопия». «Но это уж мое дело. Так есть такая возможность, да или нет?» Врач пожал плечами и раздраженно отмахнулся. «Ну, попробуйте обратиться в администрацию, не знаю. Здание с затемненными стеклами сразу за нашим, напротив кардиологии. Кадрами занимаются там. Так, Теперь извините, комиссар, но я действительно занят. Привет, Эйфелевой башне. Я в последнюю секунду успел схватить Кросса за халат, и ему это явно не понравилось. Погодите, еще последний вопрос. Эти имена ничего вам не говорят? Он с разъяренным видом выхватил у меня из рук список с репродукцией потопа. Какие еще имена, блин? Смеетесь, что ли? Это очень важно, поймите, посмотрите. Доктор посмотрел, помолчал, подумал и ответил. Ничего не совпадает. Я знаю немало людей по имени Оливье, Паскаль, Жан. Но первая буква фамилии всегда другая, так что извините. На этом он меня покинул, а я остался стоять с открытым ртом. Ну что ж, курс на административный корпус. Выйдя из клиники, я издали глянул на свою машину. Девочка спокойно читала на заднем сиденье. Проехать 500 километров, чтобы в сотый раз перечитывать Фантометту. А если ее мать и вправду волнуется? Если она уже обратилась в полицию, когда малышка пропала и не вернулась домой? Господи, ну во что я вляпался? Вот административный корпус. Тот же сценарий. Полицейское удостоверение, начальник начальника начальника. Бесконечное ожидание, телефонные звонки. В конце концов, я оказался в кабинете милой толстухи с щеками саксофониста. «Уголовную полицию из Парижа», — проговорила она, неспешно тюкая по клавишам пухлыми пальцами. «Мне очень нравится комиссар Мулен. Знаете такого?» «Да, сидит как раз через стенку от меня». Я был удостоен самой, что ни на есть, лучезарной улыбки. «Так вы говорите, 80-й, педиатрия. 71-го по 83-й педиатрии заведовал доктор Рейналь. Значит, пощелкав мышкой, она протянула мне распечатку. Вот вам список всех врачей, работавших там в 80-м. Всего 14 человек. Это не считая медсестер. Их 47. Список я вам сейчас тоже распечатаю. Но только имейте в виду, что адреса тогдашние. Спасибо, я разберусь. Большое спасибо. Могу я воспользоваться вашим факсом? Конечно. Толстуха перешла на шепот. Скажите, а что вы расследуете? Ловите убийцу-садиста, как в детективных романах? Я обожаю детективы. Садиста, да. Только еще хуже тех, что в романах. Он помещает в раны своих жертв личинки насекомых и зашивает сверху. И этих несчастных едят изнутри. Она отшатнулась, прикрыв рукой рот. Замолчала. Ее щеки раздулись, как два маленьких воздушных шарика. Я передал Леклерку факсом оба списка, сопроводив их просьбой дозвониться до этих людей и попросить вспомнить мальчика с обратным расположением органов, возможно, госпитализированного в педиатрическую клинику четверть века назад. Я так и видел, как он корчится от смеха. Ну, не от смеха, конечно, это я так. Поблагодарив любительницу детективов, я вернулся к машине. Малышка в красных ботинках разулыбалась до ушей. «О, мой Франк!» «Ну вот видишь, я не задержался», — произнес я, стараясь говорить сурово. «Не хочешь ноги размять? В холле есть автомат с вкусным горячим шоколадом». «Я не люблю больниц», — кутаясь в халат, проворчала девчонка. «Там полно микробов». «А, я и забыл, что мадам-то у нас глуповата. Но все-таки, может, что-нибудь поешь или попьешь?» «Нет, нет и нет. И перестань ко мне с этим приставать». Я пожал плечами, разложил перед собой на капоте список имен с репродукцией и стал перечитывать. Куча неизвестных, живших должно быть по соседству с Венсаном, когда мальчишке еще не было 15. Больница в Гренобле. Вполне возможно, он провел где-то здесь детские годы. И эти люди, несомненно, тоже местные. Надо забыть о Париже и искать здесь, вокруг, в кольце этих гор. Разгадка приближалась, я чувствовал, как она проступает между строк на странице списка. 52 имени. Общее прошлое 25 лет назад, ребенок в больнице, раздробленная память. Гренобль. Железо капота под руками раскалилось. Я глянул на солнце, льющее туманные жары из-за гранитной стены. Оно уже палило вовсю. Из дверей неотложки вылетела та самая мамаша с младенцем. Она что-то истерически орала в мобильник. На стоянке теснились автомобили, нагруженные больными с несвежими лицами. «Тепловые удары», — сказал Кросс. «Тепловые удары. Первые проявления малярии и симптомы теплового удара похожи. Что если убийца сознательно нанес удар именно сейчас, когда температура бьет все рекорды? Воспользовался погодой, при которой легко проглядеть болезнь в море случаев повышения температуры, вызванных жарой, для того, чтобы малярия могла развернуться в полную силу и убивать. Конечно, в парижском регионе бдительность органов санитарного надзора усилена на всех уровнях. Пациентам будут задавать правильные вопросы, проведут необходимые исследования. А вот во всех остальных-то местах. Везде, как здесь, в Гренобле. Стакан воды, добрый совет и пока. Отделение неотложной помощи. Большая красно-белая вывеска так и манила меня к себе. И я сунул этот несчастный список в карман. Надо проверить, всего лишь проверить. Я наклонился к окну. Посиди еще немножко. Поторопись уже, Франк, не поднимая головы, ответила девчонка. Я уже почти дочитала. Я только и делаю, что поторапливаюсь, пробормотал я сквозь зубы. Крыло, занятое отделением неотложной помощи, изнутри представляло собой лабиринт длинных пропавших лекарствами коридоров, забитых людьми. Откуда-то издалека слышались стоны. Врачи вели прием в зале с прозрачными стенками. Туда пропускали через приемный покой, где уже выросла очередь. Я, не извиняясь и не слушая ворчаний и слабых протестов, протолкался вперед и сунул под нос сидевшей за столиком медсестре свое полицейское удостоверение. Доктора, и побыстрее. Через минуту появилась женщина в белом халате. Под глазами у нее были темные круги. Я еще раз прокрутил свою пластинку, объяснил, что мне непременно нужен список недавних пациентов. Она отвела меня по коридору в кабинет, закрыла дверь и глубоко вздохнула. Хоть минутка покоя. Как же хорошо. Вывела на экран данные. Вы знаете, этому конца не видно. В последнее время мы принимаем за день больше сотни. Можете распечатать мне списки по дням. Вообще-то не хотелось бы, это профессиональная тайна, но я могу ответить на ваши вопросы. Что именно вам требуется? Я развернул свой листок. В моем распоряжении есть ряд имен. Фамилии в каждом случае обозначены первой буквой. Мне надо знать, появлялись ли здесь у вас эти люди. Хорошо. Скажите только, с какого времени начинать? Ну, давайте за последние 2 недели. Значит, начинаем поиск с 5 июля. Слушаю вас. Адетта Ф. Нет. Жерар Г. Моника Л. Нет, нет. Фредерик Т. Жанна П. Давид О. Я так и называл имя за именем. Нет, нет, нет. Она устало махнула рукой. Много у вас там еще осталось? Я тоже был сыт по горло, да и последние силы, заставлявшие меня действовать, закончились. Проехать 500 километров, чтобы ворошить прошлое, о котором никто даже и вспоминать не хочет. Я в ярости сжал кулаки, смяв края листка и резко ответил. Много или мало, надо закончить. Алексис У. Натали Р. Ролан Д. Докторша устало вздохнула. «Нет, нет и... подождите, подождите. Вот, есть. Ролан Дюмортье. Обратился позавчера во второй половине дня». У меня сердце бешено заколотилось. «С чем? Что с ним?» «Жар, сильное потоотделение. Обычный тепловой удар». «Крутой поворот в расследовании из уст ничего не подозревающей тетки в белом халате. Это может быть случайность, просто случайность. Идем дальше. Арно П. Валерий У. Она перестала стучать по клавишам. Да что вы, собственно, ищете? Не отвлекайтесь, пожалуйста, ищите дальше. Помедленней, комиссар, помедленней. Арно П. Валерий У. Рене Ж. Ивонна Ж. Теперь она вытаращила глаза от удивления. С ума сойти. Они оба вчера здесь побывали, тоже с тепловым ударом. Она провела пальцем по экрану, сдвинула брови. Ну, это довольно странно, минуточку. Что? Что? У нее на лбу залегли складки. А есть ли в вашем списке Кристиан Валантен, Лоретта Буден и Мишель Вортре? Кристиан В, Лоретта Б, Мишель В. Я быстро закивал, чувствуя, что вот-вот задохнусь. Она поманила меня к себе. Как вы догадались, выдохнул я. Смотрите, все эти люди живут в одной и той же местности, в горах, в километрах 15 отсюда. Господи, не может быть. Скажите, что мне это привиделось. Извините, комиссар, но я не понимаю, в чем проблема. Я белая труба. Все эти люди там живут. И что? Я прижал ладони к щекам. Мне показалось, что меня всю кровь из тела высосали. И тогда бедствие под трубные звуки распространится. Белая труба. Комиссар! Комиссар! Боль обожгла меня. Резануло где-то глубоко внутри. Эти имена, эти слепые чернила на бумаге внезапно ожили. Может быть, эти мужчины и женщины как раз сейчас умирают. Я снова увидел перед собой тело Вивианы Тессеран, голое, сраженное этой подлой болезнью. Миллионы паразитов в ее организме разрушали один красный кровяной шарик за другим, карабкались по внутренностям, пока не добрались до мозга. Я машинально прижал руку к животу. А вдруг и там уже размножается эта мерзость? И тошнота подкатила к горлу. Лоб покрылся потом, глаза все поплыло. Я сложился вдвое. Докторша схватила меня за плечо. «Комиссар, что с вами?» «Надо проверить прямо сейчас, прямо сейчас». «Что проверить?» «На малярию». «Вы о чем?» «Есть быстрый способ узнать, заражен ли человек малярией». Она внезапно возмутилась. «Да что вы ко мне пристали? Что на вас нашло?» Я поднял вверх трясущиеся руки. «Извините. Дело в том, что эти люди в опасности. Скажите мне, есть ли способ узнать, заражен человек этой проклятой болезнью или нет?» Я никак не мог справиться с руками. Моя перепуганная собеседница, ничего не понимая, попятилась к двери. «Надо... Я спрошу в инфекционном отделении». «Давайте, давайте. И пусть принесут сюда все, что надо, быстрее». Она закусила губу. «Не знаю, что вы затеяли, но... Ладно, подождите здесь». Я не мог усидеть на месте. Меня колотило, кровь распирала стенки сосудов. 52 имени выстроились на бумаге, словно 52 надгробных камня. Бойня. Настоящая чудовищная бойня. Она вернулась к каким-то здоровенным типом, похожим на смотрителя маяка. В руках он держал алюминиевый чемоданчик. «Доктор Фламан». «Что за бардак?» – первым делом осведомился он. «Комиссар Шарко из Парижского управления судебной полиции. У вас есть все для проверки?» Он, сделав над собой некоторые усилия, кивнул. «У меня с собой наборы, которыми пользуются мобильные бригады, когда отправляются. Вот и отлично. Поехали». Я ринулся к выходу. Но Фламан не сдвинулся с места и на миллиметр. Его поджатые губы совсем скрылись за большими черными усами. «Я никуда не поеду, пока вы не объясните, что происходит», — очень серьезно заявил он. «Вы вваливаетесь в больницу, требуете выдать вам кучу сведений, чуть ли не нападаете на врача,

Это все у вас в голове. Девчонка просунула между нами мордашку. Он просто не может меня увидеть, зашептала она мне на ухо. Не всем это дано. Он не воспринимает. Он не такой, как ты. Ему никогда не понять. Не трать на него время. Зря ты вообще его сюда притащил. Он ведь ученый, а ученые люди опасные. Я схватился за голову. Что ты несешь, а? Нет, не может быть. Доктор, скажите мне, что вы ее видите. Она же здесь. Вот у вас за спиной. Голубой домашний халат, красные ботинки. Мой сосед Вилли ее знает. Фламан покачал головой. Там никого и ничего нет. Совсем ничего. Тело вышло из повиновения, руки-ноги больше меня не слушались. И такое странное чувство, будто я испаряюсь. Я больше не могу вести машину. Смените меня, пожалуйста, нам надо ехать. Ладно, но пообещайте, что отпустите меня, как только я осмотрю этих ваших людей. Я, шатаясь, выбрался из машины, и он сел на водительское место. Девочка глаз с меня не сводила. Глубоких черных глаз, блестящих, словно живой камень. А едва я оказался на сиденье, она тут же сунулась вперед и приложила мне палец к губам. Вот тепла от ее пальца я почему-то не почувствовал. Тише, Франк, тише. Я тебе все объясню потом, когда придет время. Но с этой минуты никому про меня ни слова. Ради нашей с тобой безопасности. Призрак. Невероятно, в моей машине призрак девочки. Да, но, к счастью, Вилли тоже ее видел. Это единственная зацепка. Единственное доказательство того, что я не свихнулся. Очень скоро к самому шоссе подступили отливающие синевой бастионы скал. Дорога отчаянно извивалась, зажатая между пропастью с одной стороны и отвесными стенами с другой. В открытые окна вливалось чистое дыхание Альп. Доктор, намертво вцепившись в руль, не отрывал глаза от асфальтовой змеи и время от времени утирал щедро катившийся по его вискам пот. А я сосредоточился на зеркале заднего обзора. Да вот же она, на сиденье, прижалась лбом к стеклу. Я могу подробно ее описать. Ее черные, как смоль, волосы, тонкие черты лица, бантики на ее шнурках, завязанные двойным узлом. Почему же Фламан ее не видит? В прежние времена мне случалось поверить в духов, призраков, явившихся исполнить последнюю миссию. Но сейчас я что, держал на руках привидение? Да я же слышал, как бьется ее сердце, и сердце с правой стороны. Дорога внезапно вырвалась на изумрудно-зеленое плато. Разбросанные по пологому склону дома гордо возносили над светло-серым камнем красные крыши. Паслись в мирной альпийской тишине козы, коровы. Этот далекий от суетного мира благоухающий уголок. Подумать только, что сюда пришла жестокая и неумолимая смерть. Здесь так спокойно. Все так напоминает атмосферу городишек, затерянных на просторах восточных штатов Америки. Пустые стулья перед фасадами с закрытыми решетчатыми ставнями. Как и везде, люди стараются уберечься от пекла, выжигающего улицы опустошительным пламенем. Но вот там, за горными вершинами, вроде бы начали собираться тучи. Хотя нет, наверное, это мираж. «Приехали», — объявил доктор, остановившись у старого дома с закрытыми ставнями. «Здесь живет Роланд де Мортье». «Но, похоже, там никого нет». Я обернулся. «Конечно, Франк, я подожду». Девочка помахала книжкой. «Моя история почти закончилась, и твоя тоже, правда?» Она легко, звонко так рассмеялась и снова с головой ушла в чтение. Я постучал в дверь де Мортье, но в ответ донес лишь далекий сдавленный кашель, и никто не открыл. «Надо войти», — сказал я, поворачивая дверную ручку, но дверь оказалась заперта. Фламан помрачнел. Кто-то внутри дома кашлял так надрывно, как при сильном бронхите. Ладно, приступим. Замок недолго сопротивлялся пилке для ногтей из моего специального набора, но Фламан не сразу решился переступить порог. Несколько раз порывался сбежать, но все-таки вошел вслед за мной, стиснув челюсти. Должно быть, инстинкт врача в конце концов сработал. Узкие полоски света прорезали стоявшую в комнате темноту, ложились на лицо с лихорадочно блестящими глазами. Съежившийся на мокрой от пота постели дрожащий Дюмортье, странно поглядев на нас, зашелся кашлем и сквозь этот кашель простонал, утирая лоб мохнатым полотенцем. «Как вы сюда попали?» В больничной распечатке было сказано, что ему 42, но выглядел он лет на 10 старше. На щеках многодневная щетина, лицо как печеное яблоко. «Не беспокойтесь, я врач», — объяснил Фламан, приблизившись к кровати. «Два дня назад вы обращались в отделение неотложной помощи. Давно у вас начался кашель?» «Ночью. И трясти начинает через каждые 4 часа. В жизни мне не было так холодно мне». Фламан открыл чемоданчик. «Почему же вы не вызывали врача?» Дюмортье приподнялся, опираясь на локти. «Этот ебаный врач из соседней деревни. Он еще в отпуске, сука. Ближе, чем в Гренобле, другого не найти. В больнице вообще сказали, что это блядская лихорадка отпустит потом. Ага, как же, отпустит. Я тут загибаюсь на...» При виде ланцета больной забеспокоился. «Эй, зачем вы вообще сюда явились? Что со мной такое?» «Обычная проверка», — ответил врач, натягивая резиновые перчатки. «Хотим убедиться, что у вас действительно тепловой удар, а не инфекция. Что вы не подхватили какой-нибудь вирус. Сейчас проколю вам палец и возьму капельку крови. Вы даже ничего не почувствуете». «Да? А он кто такой?» «Это мой помощник», — соврал доктор. Дюмортье протянул дрожащую руку. Фламан, свирепо взглянув на меня, кольнул его. И на полоске с желтым краем распустился кровавый лепесток. «Надеюсь, после этого вы оставите меня в покое». Врач, приложив свободную руку к колбу пациента, помахал полоской, а когда увидел, что светло-желтый цвет сменился ярко-голубым, весь напрягся. «Вот же ж черт! Ну как это может?» «Что?» – завопил Дюмортье, облизывая палец. «Что там еще?» Фламан не сразу смог заговорить. «Этот цвет, он указывает на наличие в вашей крови антигена плазмодия. Мне очень жаль, но у вас, правда, малярия». Больной вздрогнул. На мгновение лицо его стало бессмысленным. Потом он, видимо, осознал услышанное и забормотал пришибленный, обрушившийся на него со всей силой реальностью. «Но этого не может быть, блин. Не может быть. Доктор, я ж сроду отсюда никуда не уезжал. Это ошибка. Просто гребаная ошибка, и все». «К сожалению», — вздохнул врач, покачав головой, — «тест дает 100% уверенность. Я не могу вот так сказать, насколько размножились паразиты, но инкубационный период прошел. Так что мы забираем вас в больницу прямо сейчас». Дюмортье вскочил на постели и схватил доктора за рукав. «Что за херню вы несете? Это все неправда. Неправда!» Он, уронив руки, рухнул на колени. Фламан стащил перчатки и подошел ко мне. «И сколько человек у вас в списке?» – прошептал он. Я с трудом развернул листок негнущимися пальцами. 52. «Господи, боже мой!» «Вот и все. Бедствие добралось до этих домов. Его можно увидеть на мокрых, искаженных болью лицах. Его можно вдохнуть с тяжелым, влажным, зараженным воздухом. Мы опоздали. Мы сильно опоздали». Опомнившись, я подсунул листок Дюмортье. «Искренне вам сочувствую, но вы должны мне сказать, знаете ли вы этих людей?» Он помолчал, комкая простыню, потом кивнул и медленно проговорил. «Адетта Фаньен, Жерар Гре, Фредерик Тавернье, да, я всех их знаю. Они все живут здесь. у подножья холмов. Новый приступ кашля заставил беднягу согнуться пополам. Я сел на кровать, ноги меня просто не держали. Сегодня я как никогда ненавидел свою работу. Но, комиссар, что же все это значит? Недоумевал врач, сжимая трясущимися пальцами голубую полоску. Я вытащил мобильник. Это значит, что деревня прямо сейчас вымирает. Никому не звоните, пока я не свяжусь со своим начальством. Выйдя на улицу и оставшись один, я позвонил Леклерку и рассказал, что в горной деревне, неподалеку от Гренобля, малярия. Масштабы бедствия нам пока неизвестны, но в чем сомневаться не приходится, инкубационный период позади. Если даже больные не умрут, лихорадка и плохое самочувствие останутся при них до конца жизни. Окружной комиссар, оглушенный этой новостью, велел, пока не поступит точное указание сверху, соблюдать полнейшую секретность. Нельзя допустить паники. Он уже связался с гренобыльским отделением Лионского управления судебной полиции, и скоро, в соответствии с планом срочных действий, в белую трубу прибудут полицейские машины и машины скорой помощи с медицинским персоналом. Я вернулся в комнату. Демортье, свернувшись калачиком, горел в лихорадке, дрожал и почти что бредил, закатывая глаза в желтых восковых орбитах. Стоявший рядом с ним врач выглядел растерянным. «Мы должны забрать его в больницу. И немедленно. Его и всех остальных по списку». «Сейчас уже приедут врачи и полиция», — сказал я. Фламан испепелил меня взглядом. «Похоже, вы не собираетесь мне объяснять, что здесь происходит. Какого черта? Я же имею право это знать. Что за эксперимент поставили на этих людях? Вы что, вы из секретных служб каких-то? Они что, все жертвы теракта?» Я взял доктора за руку, и мы отошли в угол, подальше от постели. «Послушайте, терроризм тут ни при чем. Все это дело рук одного сумасшедшего, который, к несчастью, пока разгуливает на свободе. Это его месть 52 жителям этой деревни. Вы ведь хорошо знаете местность, да? Скажите, могли комары добраться и до других населенных пунктов?» «До ближайшей деревни больше 3 километров. За последние 2 недели ни разу не подул даже самый слабый ветерок. А анофелисы, насколько я помню, эндофаги. Так что распространение эпидемии, скорее всего, можно не бояться. Но кто этот сумасшедший? И за что он мстит?» «Понятия не имею. Но совершенно уверен, что это связано с его прошлым, с тем, что было 25 лет назад. И надеюсь услышать ответ на ваш вопрос из уст местных жителей. Побудьте здесь, пока не приедут ваши коллеги, а я поищу кого-нибудь покрепче Дюмартье и допрошу его». «Комиссар, вы должны объяснить мне все более подробно». «Вообще-то ничего я вам не должен. Просто занимайтесь своим делом, а я займусь своим. Договорились?» Перед тем, как выйти из комнаты, я обернулся. «Вы по-прежнему считаете меня ненормальным?» Врач, не отвечая, без улыбки смотрел на меня. Я погрозил ему рукой. «И не вздумайте кому-нибудь рассказать о том, что было в машине, особенно полицейским, которые вот-вот приедут, слышите? Потому что все это за пределами вашего понимания». «Я постараюсь сделать все, что в моих силах». Я кивнул и быстро вышел. Моя машина сверкала на солнце, асфальт растрескался от жары. Я наклонился к заднему окну, заглянул, приставив руку колбу козырьком в салон, и горло у меня перехватило. Ни книжки, ни девчонки. Я в панике огляделся, нигде ни души. Надо бы ее позвать, но как? Я ведь даже имени ее не знаю. Выбежал на шоссе, и здесь пусто. «Девочка! Девочка!» «Вот, блядь!» Фламан ее не видел. «Призрак!» «Да, она же не пила, не ела и не потела. Получается, она и здесь может прийти и уйти, когда захочет. Как в моем доме, несмотря на закрытые двери. Ладно, сейчас не время об этом думать. Есть куда более срочные дела. Крохотный домик в двух кварталах от дома Дюмартье. Слава богу, хоть здесь кто-то отозвался. Мне открыла крепко стоящая на ногах старушка со свежим цветом лица и руками, похожими на изъеденные временем камни. Я показал ей карточку с трехцветной полосой. «Полиция?» Имя этой старушки Адетта Ф. Адетта Фаньян было в списке с репродукцией. Однако она не обращалась за неотложной помощью и не тряслась в лихорадке, как Дюмартье. «Мы можем поговорить в доме?» От глиняных горшков шел сильный запах лаванды и свежей мяты. За большим окном открывался вид на огромные белые клыки Альп. «Вам может покажется странным, что я вас об этом спрашиваю», — начал я, когда она устроилась в кресле-качалке. «Но скажите, как вы себя чувствуете? Нет ли у вас жара, кашля? Не болит ли голова?» «Вопрос и правда странный. Но спасибо, я чувствую себя хорошо. А почему вы об этом спрашиваете?» Расставленные по всей комнате букеты цветов, похожие на стаи пестрых бабочек, с равнодушной жестокостью твердили о том, как приятно должно быть жить здесь, в горах. Старушка предложила мне сесть, и я опустился на плетеный диванчик. «Я сейчас веду расследование, и обстоятельства дела привели меня к вам», — не спеша начал я. «Скажите, часто ли люди в ваших краях переезжают с места на место?» «Вы смеетесь, что ли? Белая труба стареет вместе со своим населением. Молодые сейчас уезжают отсюда, а старики-то остаются. Мы все вместе распили, все вместе и умрем». Как на старой выцветшей фотографии, лица те же, только поблекли со временем. «Значит, все, кто жил здесь 25 лет назад, с места не сдвинулись. Один из ваших соседей, господин Дюмотье, довольно серьезно болен, и мы предполагаем, что многие местные жители, и вы в том числе, могли заразиться одной болезнью». «Болезнью? А что это за болезнь?» «Ее переносят комары определенного вида. У заболевшего повышается температура и...» «О, Боже правый! А ведь у троих или даже четверых в нашей деревне впрямь сильный жар. Так они думают, что перегрелись на солнце. Солнце очень уж злое в этом году. А это болезнь. Она опасная?» «Пока что я больше ничего сказать не могу. Сейчас придет доктор и осмотрит вас». Она, оттолкнувшись ногами от пола, раскачала свою качалку и внезапно отвела глаза. «Какая странная история. Здесь никогда не бывает комаров. Но знаете, как-то я заметила у себя в прихожей целую тучу. И у других тоже появились комары. Прям-таки нашествие». «Ну вот вам. Чем дальше в лес, тем больше дров. Этот гад никого не пощадил. Они вас не покусали?» Старушка показала на вазу, наполненную листьями. 30 лет я каждый вечер натираю руки и ноги свежей мятой. Это рецепт моей мамочки. Это для хорошего кровообращения, но мята заодно и комаров отпугивает». Она говорила так спокойно и простодушно, словно все происходящее ее не касалось. Я заговорил еще более серьезно. «А теперь слушайте меня очень внимательно, мадам Фаньян. Напоминает ли вам о чем-нибудь имя Вэнсан?» «Вэнсан? Нет-нет, ничего такого не припоминаю», — очень быстро и не задумываясь ответила она. «А фамилия Тисеран? Вивиана и Оливье Тисеран. Ищите в далеком прошлом, речь пойдет о том, что случилось 25 лет назад». Она еще раз лениво оттолкнулась ногой, привела качалку в движение. 25 лет? О, это слишком давно. Нет-нет, мне очень жаль, но все это совершенно ничего мне не говорит». «Ну, постарайтесь, сделайте усилие. 25 лет назад здесь, в белой трубе, должно было произойти что-то серьезное». «Серьезное? Здесь? Ну...» «Вспомните, Два врача, муж и жена, Тиссераны. И Венсан, мальчик, 15 лет. Женщина с длинными косами, молодая, очень красивая. Возможно, мать этого Венсана. Женщина со шрамами по всей груди. Ну, хоть что-то из всего этого вы должны помнить, черт возьми. Адетта Фаньен вздрогнула. Щеки у нее затряслись, она сжала руками виски, как будто у нее вдруг поплыла голова. Венсан. Как же я не сообразила. Так вот, о каком Венсане вы говорите. Да-да, похоже, об этом самом. О, Господи. Воспоминание было готово сорваться с ее губ. Такое хрупкое, такое далекое, и вместе с тем такое близкое. Лепесток, готовый развернуться. В глазах старушки я увидел отчаяние тонущего. Качалка в последний раз скрипнув замерла. «Ох, Венсан, Венсан!» Я вытянул шею и весь подался вперед. «Расскажите мне о нем». Она с досадой покачала головой. «А ведь неудивительно, что у меня ничего не щелкнуло. После этой трагедии никто в деревне больше об этом и не говорил. Мы хотели забыть. Все, забыть. Зачем? И зачем вот теперь, после стольких лет, ворошить это? Рана ведь уже затянулась. Правда, все еще болит». Адетта задержала печальный взгляд на фотографии мужа, помолчала, а потом указала дрожащим пальцем на окно. «Венсан жил там, на другом склоне, у холма». «С родителями?» «Только с матерью. Отец их бросил, когда мать начала слышать голоса. Они даже не были женаты, просто жили вместе. Вот так вот однажды взял и ушел. И больше никто его никогда не видел». Мать Венсана слышала голоса. Старушка кивнула, не отрывая взгляда от зеленой ложбинки между холмами. Ей 25 тогда не исполнилось. Женщина редкой красоты. Но это была опасная красота. За ней таился дьявол. Она поддалась воздействию собственного рассказа. Ее морщины углубились, лицо стало гневным, на бледной шее забилась жилка. «Жанна Д'Арк, я вспомнила. Все в деревне называли ее Жанной Д'Арк. Она была уверена, что...» Адетта перекрестилась. «Что Господь избрал ее вместе с 6 другими вестниками, чтобы подвергнуть людей испытанию грехами. 7 смертных грехов». И она стала считать, медленно загибая пальцы. «Сребролюбие, гнев, зависть, чревоугодие, блуд, гордыня и лень. Все это была полная бессмыслица. Там!» Бесцветным голосом продолжила она, показав рукой на полку с Библией. «Там не говорится ни о каких смертных грехах. К Богу они не имеют никакого отношения. И до 6 века ни один из отцов церкви о них не упоминает. Чистейшее безумие в сочетании с грубым заблуждением. А эта помешанная уверяла, будто говорит от имени Господа. И осмеливалась по воскресеньям даже появляться в церкви и притаскивать туда своего несчастного мальчика. За это одно я ее ненавидела». Адетта поднесла к губам дрожащую руку. «У меня мороз по коже от того, что я в этом копаюсь». Теперь она обеими руками обхватила себя за плечи, глядя куда-то вдаль. И что, ее никто не лечил? Она не обращалась к врачам, к специалистам? «Это тянулось много лет. Она, как бы вам объяснить, не все время была помешанной. Она работала, растила сына, вела хозяйство. Но когда случались припадки, она становилась другим человеком. Вы не представляете этот ужас. И уже потом, намного позже, пришли люди в белых халатах и дали название ее болезни. Шизофрения». «Люди в белых халатах? Откуда они взялись?» Старушка уперлась руками в подлокотники и, страдальчески сморщившись, выбралась из качалки, налила себе большой стакан воды. Горлышко кувшина стукнулось о край стакана, и немного воды выплеснулось на стол. «Вам налить?» «Да, пожалуйста». «Так кто были эти люди в белых халатах?» Она медленно выдохнула. «Если вам так охота вытащить на поверхность эту злополучную историю, я расскажу. Но тогда давайте все по порядку». «Хорошо, только перед этим одна единственная подробность. Его фамилия. Фамилия Венсана». Адетта хмуро взглянула на меня. «А, да, конечно. Вам, полицейским, только имена и подавай. Имена. До остального вам и дела нет». «Нет, вы ошибаетесь. Вы представить себе не можете, до чего мне хочется узнать его как следует. Узнать, кем он был, почему так страдал. Он ведь страдал, правда?» Она отодвинула занавеску на одном из выходивших на улицу окон. «Очень страдал. Его звали Венсан Круг. Да, Венсан Круг». «Ну, наконец-то». «Вот это да!» Пристально глядя в окно, воскликнула она. «В дома заходят люди в военной форме. Можете вы объяснить, что происходит?» «Пожалуйста, не обращайте внимания и продолжайте рассказывать. Я хочу дослушать вашу историю». «Не раньше, чем услышу от вас объяснение. Похоже, они и ко мне собираются зайти». «Вот черт!» Я, кипя яростью, выбежал наружу, и ко мне устремились двое, и вид у них был весьма суровый. «Лален, начальник уголовной полиции Гренобля», представился тот, что повыше, в синем костюме и полосатом галстуке, и указал на второго в камуфляже. «Это военный врач Брак». «Какого хера здесь делает армия?» – заорал я, не протягивая руки. «Мы предпочитаем максимально контролировать информацию», – не допускающим возражений тоном ответил Брак. «Приказ министерства – доставить всех жителей этой деревни в отделение паразитологии Гренобльского военного госпиталя». «Да, где-то далеко, очень далеко, небо раскололо гроза, и меня обдало волной холодного воздуха». «Ну, понятно», – сухо произнес я. «Прошу меня извинить, но мне надо вернуться в дом и закончить допрос». Минутку», – перебил меня полицейский. «Не надо, чтобы вы подробно доложили мне о ходе вашего расследования, Шарко, и как можно побыстрее». Нервы у меня начинали сдавать. Я отвел эту парочку немного в сторонку. «Поймите, сейчас не время приставать ко мне с этим. Занимайтесь своим делом, увозите людей, а я закончу свою работу. Когда люди умирают, есть занятия более срочные, чем припираться». Адетта Фаньян смотрела на нас в окно, прижав кулачки к груди. А другие жители деревни с помощью людей в белых халатах и в военной форме садились в выстроившейся длинной белой вереницей машины скорой помощи. Мужчины, женщины, дети. Слышались приглушенные рыдания. Жалобно скулили те, кому было совсем плохо. Над захваченной болезнью деревни повис зловещий гул, в котором смешивались стоны, исступленные мольбы и полные недоумения вопли. Врач шагнул было в сторону дома Адетты, но я его не пустил. «Сюда пока нельзя, я еще не закончил». Он огрызнулся и направился к соседнему дому. А Лален, скинув пиджак и распустив галстук, сердито проворчал. «Да, ну и влипли мы, а?» «Знаете что, Лален, если вы дадите мне спокойно закончить допрос, прежде чем увезете мадам Фаньен, я потом расскажу вам все, что захотите». «Договорились, Шарко. Только это, побыстрее. Мы не можем весь день здесь торчать». Оставшись в одиночестве, я позвонил Леклерку и назвал ему фамилию Круг, а затем вернулся в крохотный домик, съежившийся среди гор, туда, где ожидало меня окончание этой истории и рождение чудовища. Старушка не отрывалась от окна. Все те, рядом с кем она провела всю свою жизнь, соседи, друзья, покидали ее. Их отнимала месть одного единственного человека. «Что там происходит? Зачем столько карет скорой помощи? Почему столько военных и докторов? Вы что-то говорили о болезни? О комарах?» «Да-да, о комарах. О переносчиках паразита, который может вызывать у людей лихорадку. Но у врачей есть сильнодействующие средства против этого. То, что там происходит, выглядит пугающе, но лучше принять меры предосторожности и отвезти вас в больницу для обследования. Куда? В больницу? Да, вы тогда здесь при чем? Полиция здесь при чем? Теперь она не успокоится, пока все не выспросит. Эти армейские мудаки и в самом деле явились очень не вовремя. Я разыскиваю Венсана. Мы думаем, что он недавно побывал здесь и оставил насекомых, чтобы отомстить за себя. Послушайте, мадам Фаньен, я понимаю, как вам сейчас трудно, но именно для того, чтобы остановить Венсана, я и прошу вас рассказать мне его историю. Старушку захлестнули переживания, и она страдала и гневалась одновременно. Ее лицо сморщилось, она вся съежилась, готовая разрыдаться, и уже держала наготове платок. «За что это нам? Мы такого не заслужили! Не заслужили!» Я подошел и взял ее за руки. «Ни один человек, что бы он ни сделал, такого не заслуживает. Я прошу вас, Адетта, помогите нам его найти». Утерев скатившуюся по щеке слезу, она скинула голову, показывая, что готова сотрудничать. «Мы остановились на том, — тихонько напомнил я, — что мать Венсана слышала голоса, которые приказывали ей подвергать людей испытанию, сталкивая их с одним из семи смертных грехов. Верно?» «Да». «Какой же грех, по ее мнению, был поручен ей?» «Зависть. Посредством зависти она подвергала испытанию верность. Зависть должна была повлечь за собой прелюбодеяние, которое Библия сурово осуждает. Должна была исполинской невидимой змеей проползти по нашим мирным холмам, разрушая семьи». Слова Адетты буквально кровоточили. Ее лицо потемнело, уподобившись тучам, которые бешено неслись вниз по склонам. Послышался новый, более тяжелый раскат грома. Гроза приближалась. «Эта женщина шла на любые хитрости. Она придумывала тысячу уловок, чтобы завлечь в ловушку наших мужей. И она своего добивалась. О да, она своего всегда добивалась». «Каким образом? Что это были за уловки?» «Обольщение, скользкие намеки, соблазнительные наряды, купание на рассвете голышом в водопаде далеко в лесу. Ох, поверьте, наши мужчины знали это место. И еще. Потом в ее доме нашли множество сильных снадобий, возбуждающих похоть и вызывающих галлюцинации, в том числе грибы. Таких специальных грибов у нас тут полно». «Она варила приворотное зелье?» «Ну, что-то вроде того». «Я не понимаю, но вы-то куда смотрели? Вы ведь должны были как-то реагировать, не знаю, вы же могли...» Она хлопнула ладонью по столу. «Вы здесь не жили, и вам не понять, что мы тогда думали. Вам никогда не понять». Я поглядел в окно на волнистую линию зеленеющих холмов и представил себе воплоти создание из тех рисунков с длинными вьющимися волосами, нефритовыми глазами, круглой грудью. Такая и впрямь могла поить мужчин своим дьявольским снадобьем. «А что Венсан?» Адетта набрала побольше воздуха в свои изношенные легкие. «Потом мы узнали от полицейских, что мать его заставляла подсматривать за тем, как она блудит. К потолку ее спальни было приделано такое кривое зеркало, знаете, вроде тех, какие бывают на ярмарках. И тела в нем этак зыбились. Представляете?» Я кивнул. «А еще там в спальне стоял большой шкаф, в котором она и запирала малыша перед тем, как затащить в постель очередного парня. А в дверце шкафа была дыра. Только она была проделана слишком высоко. Ребенок до нее не доставал. Зачем это понадобилось, непонятно. Предположили, что мальчик должен был видеть через дырку отражение матери в этом странном зеркале. А потом...» Воспоминания причиняли старушке такую боль, что язык у нее порой заплетался. Я снова крепко сжал ее руки. «Не спешите. Рассказывайте, не торопясь». «И вот после каждого каждого соития она резала себе грудь ножом, чертила там крест, словно делала зарубку. И еще говорили, она попросила перевязать ей трубы, ну, чтобы никогда больше не беременеть. Перевязанные трубы, татуировка, изображающая узел. Я понял, что у Адетты не осталось сил. Она не доведет рассказ до конца и подхватил нить разговора. Кажется, я понимаю, для чего ей понадобилось кривое зеркало. Хотите знать, зачем? Она подняла ко мне опечаленное лицо и медленно кивнула. Мать хотела показывать сыну всего лишь свое отражение. Просто картинку. Возможно, чтобы ребенок почувствовал. Там, в постели, священно действует не она. Там нет ее души, только плотская оболочка. Чтобы сын понял, тело не более чем орудие. А зеркало, к тому же, делало его еще менее материальным. Сплющивало и деформировало, отчуждая от его обладательницы, отделяя плоть от духа. И я думаю, что Винсент так это и воспринимал, и не таил обиды на мать. Даже не просто думаю, уверен. Старушка медленно хрипло выдохнула. Меня и самого эта история забрала за живое, взволновала, встряхнула. Я налил нам еще по стакану воды, а Детта выпила свой большими шумными глотками. «Так вот», — почти шепотом продолжил я, — «Венсан рос с матерью, у которой случались припадки безумия, и которая заманивала мужчин. А в деревне как ему жилось? Что за детство было у него здесь, в белой трубе?» Она крепко держала пустой стакан, обхватив его ладонями. «Между этими двоими и всей остальной деревней как будто стена отвращения выросла. Женщины ненавидели мать, а дети ненавидели Винсана. Хотя никто его толком и не знал. Мальчик был очень одинок. Ему не с кем было поговорить, он постоянно сидел взаперти рядом с этой помешанной. Мне кажется, он заботился о матери, когда она сама не могла о себе позаботиться. Часто видели, как он приносил дрова из леса или шел за молоком и хлебом в соседнюю деревню. Вейрон. Да-да, Вейрон. Винсан прожил здесь 4 или 5 лет, и все эти годы его постоянно обижали. Над ним насмехались, обзывали. Сатанинским глазом, Жаном Дарком. В начальной школе Вейрона и в автобусе, который возил его в Гренобльский колледж, он был для всех либо сыном психованной, либо шлюхиным сыном. Каждый вечер он, плача, переходил эту дорогу и под градом оскорблений поднимался на свой холм. Ну, понимаете, я ничем не отличалась от других. Я и сама их ненавидела за то... Она затуманенными глазами поглядела на фотографию мужа. За то, что они у меня украли. Адетта встала и замерла у окна, устремив взгляд на изумрудную зелень. И вот наступил 1980 год, подсказал я, присоединившись к ней. Винсану 15. Что тогда произошло и чем все это закончилось? Холод воспоминаний пронизывал старушку до костей, и она, вся дрожа, обхватила себя руками. Плохо все это закончилось. Очень плохо. Мы пообещали тогда больше никогда ни с кем об этом не говорить. Нам надо было забыть. Забыть все плохое. Ничего нельзя забыть. Сколько ни старайся. Все останется погребенным здесь, внутри. Она посмотрела в глаза моему отражению в оконном стекле. Как-то вечером помешанная прибежала вся в слезах. Она рыдала и кричала, что ее сын пропал, что он пошел в Вейрон за покупками и не вернулся. Видели бы вы, как она колотилась в наши двери. Только никто ей не открыл. И мы даже смеялись ей в лицо. Можно сказать и так. Жара, помню, была страшная, воздух раскалился. Вот примерно как сейчас. И да, с тех пор такого душного лета не помню. Так вот она тогда побежала искать мальчишку по холмам, потом в лес. А ведь уже стемнело, и гром гремел вовсю, гроза надвигалась. Наши мужчины не хотели пускать ее туда, говорили, что сами найдут мальчика. Но все женщины стали стеной. Еще чего? Помогать ей. Пусть кто хочет помогает, только не они. О том, что будет с Вансаном, никто даже и не подумал. Все были слишком злы на эту бабу. И что дальше? Дальше? Она вернулась к утру. Руки и ноги в крови, ладони порезаны. А как вы хотели? Гроза же была неслыханная. Лес у нас растет на склоне. Там опасно, там везде острые камни, везде корни торчат. Сама-то она вернулась, но сына так и не нашла. Тут уже стали все за мальчишку беспокоиться. А помешанная она ни с того ни с сего набросилась на Рене, мать братьев Менар. Вцепилась ей в волосы, расцарапала лицо. Кричала, что Менары всегда ненавидели ее мальчика и всегда обижали его. Мужчины бросились ее оттаскивать. Кто-то вызвал полицию. Я просто кожей чувствовал ту давнюю драму. Одного взгляда на холмы было довольно, чтобы ощутить болезненную атмосферу того времени. И я как наяву увидел насмерть перепуганных, обозленных обитателей этого замкнутого мирка, сплотившихся в травле несчастной женщины и ее сына. В конце концов, под нажимом полиции, один из братьев Менар признался. Рассказал, как они вместе с братом хотели нагнать страху на Венсана. Затащили его в заранее найденное ими место позади водопада, Золотая капля. Он там, далеко за лесом. Потом, как они испугались и в панике убежали, когда Венсан провалился в пещеру. А Венсан выбрался наверх спустя сутки после того, как пропал. Адетта тихо заплакала. Наши мужчины пошли осмотреть эту пещеру, потом рассказали, что в ней видимо-невидимо насекомых, пауков, тараканов, еще каких-то мерзких тварей. Будто в кошмаре каком-нибудь или в страшном сне, и даже хуже. Говорили это из-за сырости и темноты, но толком не помню. Но вы только представьте себе, какой ужас он пережил. Мальчик 15 лет. Вполне могу себе представить, поверьте. Так значит, Винсан вернулся домой, к матери, и... Когда он пришел домой, там уже были врачи. 2 врача, мужчина и женщина. Они объяснили Винсану, что его мать больна, что они отвезут ее в безопасное место и будут там лечить. Психиатрическую лечебницу. Да. Это были Тиссераны. Простите? Фамилия этих врачей – Тиссеран. Адетта не стала дальше о них расспрашивать. Она уже вырвалась на финишную прямую. За Винсаном присматривал один из полицейских. Но он на минуту отвлекся, и мальчик от него улизнул. Сумел пробраться в комнату матери и там увидел, что его мать, которую врачи собирались увезти, привязана к кровати. Услышал, как она ругается, вопит, что посланцы сатаны мешают ей выполнить ее миссию, что их надо убить. И тоже закричал, и намертво в нее вцепился. Мальчика силой от нее оторвали, а потом... Потом произошла трагедия. Когда мать Вансана отвязали, чтобы вывезти из дома, она схватила нож. Тот, который был спрятан у нее под матрасом. Тот самый, которым она ставила на себе зарубки. Схватила и 3 ударила им себя в грудь. Старушка повторила это движение. Кто-то из врачей, насколько я помню, женщина, сказала Венсану, что его мать умирает. Он, кажется, тут же потерял сознание, и они увезли его в карете скорой. Что было дальше, никто из нас не знает. И мы не хотели этого знать. Все было кончено. Она резко отвернула и закрыла рот, как старую книгу, которую никогда больше не откроют. Уставилась в потолок и замерла. Что она искала там, наверху? Ждала знака, что какая-то ее молитва была услышана. Меня пробрало до мозга костей. Я медленно расправил плечи. Передо мной вырисовывался портрет униженного ребенка, чье детство было отмечено чередой жестоких образов и непрекращающихся ударов. Теперь мне стало понятно молчание дяди и тети Венсана. Они хотели отгородиться от кровавого прошлого, подарить мальчику второе рождение. Какой была последняя мысль этого несчастного перед тем, как он впал в кому? Что ему мерещилось? Чита врачей Тисаранов, навсегда лишивших его матери? Или злобные лица земляков, безжалостно их с матерью травивших? Я выглянул в окно. Последние машины медиков готовились к отъезду. Настал черед Адетты, и она двинулась к ним, не поднимая головы, словно придавленная тяжким грузом сожалений и угрызений совести. Солнце скрылось за черным пеплом туч. Пейзаж утратил краски. Трава трепетала под крепнущим ветром. И резко похолодало. Гроза была уже совсем близко. Молнии одна за другой прорезали небо. Рядом со мной затормозил полицейский автомобиль. «Садитесь в машину и следуйте за нами», — приказал Лален. «Мы едем в военный госпиталь. Продолжим допрос оттуда в управление. Приедем, и вы все мне объясните». «Есть уже первые результаты анализа?» — спросил я. «Из 50 человек заражены 29, плюс трое, которых не было в списке. Они гостили у тех, кто заболел. Внуки приехали на каникулы». «Надо же. Вы сказали 50, но ведь в списке 52 имени». «Двое перебрались отсюда в Гренобль. Мы не смогли пока с ними связаться, отправили туда своих людей». «Кто эти двое?» – нахмурился я. «Братья Менар, Дамьен и Фабиан». У меня перехватило дыхание. Это два монстра, которые на рисунках тянули руки к скорченному детскому телу. Их крючковатые пальцы, острые зубы — это они, братья Менар. «Я вас догоню», — пообещал я, наклонившись к окну машины Лалена. «Мне надо тут еще кое-что проверить». «Ладно, только давайте быстрее», — проворчал он. «Я ошибаюсь, или вы и впрямь все время стараетесь ставить нам палки в колеса?» Оставшись один, я прислонился к машине и дрожащими руками обхватил голову. Болезнь задушила белую трубу, оставила деревню без единой живой души, и та перестала дышать. Все произошло так быстро. Убийца отомстил за украденное у него детство. Подобно Зевсу, наказавшему Тантала, он обрек этих людей на вечную пытку. Лихорадка будет уходить и возвращаться. Будет сотрясать их заключенных в темницах тел, где бы они ни были, до конца жизни. Бомба, заложенная в их потроха. Это, пожалуй, похуже казни. И всякий раз, при каждом приступе, они будут вспоминать. Они будут вспоминать ту женщину, которую надо было лечить, и ребенка, которому надо было помочь. Первые капли зачмокали влажными поцелуями. Я поднял к небу ладони, и вода полилась в них, наполняя, переполняя. Холмы вокруг вздрагивали, и сразу же чудесно запахло мокрой землей. Я сел в машину и тронулся с места. Дома с серыми стенами и красными крышами медленно растворились за моей спиной в пелене воды, словно ничего этого никогда и не было. Всего-навсего сон. Я доехал до Вейрона, деревни, за которой на крутом склоне начинался огромный до самой вершины сосновый лес. Через несколько часов по всей Франции начнется облава на Венсана. Мои коллеги не пропустят ни одной улицы, расспросят всех близких, соседей, друзей. Будут искать убийцу, но не найдут, потому что он еще не выполнил последней своей миссии здесь, в этих горах. Братья Менар. С неба продолжало лить. Я накинул куртку на голову, добежал до кафе и спросил, как пройти к водопаду «Золотая капля». Хозяйка, немного удивившись, показала на гору в форме акульего зуба. «Он там? Но имейте в виду, это очень дикое и опасное место. На краю пропасти метров 10 глубиной, и туда не ведет никакая размеченная вешками тропа. А сегодня, мне кажется, вообще не стоит идти к водопаду. Гроза еще не набрала полную силу, она будет, уж поверьте, на редкость яростной. Спасибо, но я все же рискнул. Вы часом не парижанин? Улыбка быстро пропала с ее лица. Ну ладно, если не боитесь молнии, не боитесь свалиться в пропасть, воля ваша. Чуть повыше есть стоянка, оставьте там машину, войдите в лес и все время ориентируйтесь на чертов зуб. Пройдете 2 километра, окажетесь на краю каньона. Свернете направо и вскоре увидите водопад. Но все же я бы... Я, поблагодарив женщину кивком, уже вышел под дождь и через минуту сидел в своей машине. Между стекавшими по стеклу струями я высмотрел стоянку, которая оказалась просто-напросто расчищенной площадкой, далекой от всех видов цивилизации. Потом проверил пистолет, заряжен, поставлен на предохранитель. Достал из бардачка фонарь, завернул мобильник в пакет для бутербродов. Я был готов ко всему. Если бы только не этот такой долгожданный ливень. Он рушился стеной с оглушительным грохотом. Гроза, дьявольская и необузданная. Штаны и рубашка мгновенно пропитались водой, а обувь грязью. А впереди капканы корней, острые камни, шумящая хвоя и внезапная непроглядная темень. При каждой вспышке ищу глазами этот чертов зуб. Он весь располосован мрачными стволами. Верхушки за потоками воды не видно, но он на месте, мощный, вздыбленный. Я представлял себе, как это было. Представлял, как братья тащат за собой Вэнсана под таким же вот яростным небом, под таким же неистовым ливнем. Оскорбляют его, может, даже бьют. Видел, как вокруг, подобно демонам, вырастают тени, как смыкается вокруг них темный лес. Я шел по следам Вэнсана, то и дело вздрагивая. Как вздрагивал, наверное, мальчик, которого увели на пытку. Мне буквально открывалось его прошлое, его крики, его страхи, его муки. И вот теперь муки удел других. Он воздаст им сторицей, убивая с беспредельной жестокостью. И я ненавидел его за это. Но сколько еще идти? А тропа поднимается все выше. Хватаюсь за ветки, взбираюсь на пни, обдираю кожу до крови. И кровь струится до самых ступней. Вязну в потоках грязи, дождь хлещет по лицу, по телу. Мне то и дело приходится останавливаться, чтобы растереть онемевшие пальцы и выровнять дыхание, которого почти не осталось. Все шло к концу. И мне чудилось, что я уже переживал нечто подобное. Да нет, и не чудилось, так оно и было много лет назад. Все вокруг из-за разбушевавшейся стихии утрачивает реальность. Преследование абсолютного зла. Уму непостижимые страдания живых существ. Неужели сейчас все закончится так же страшно? Неужели сбудутся дурные предчувствия Дель Пьеро? Мне надо было вызвать группу захвата. Вертолеты, оружие, смерть. А может быть, позвонить Леклерку? Узнать, кем стал этот Вэнсан? Нет, Я хочу встретиться с ним в полном неведении. Хочу увидеть его таким, каким представлял, подлинным, прекрасным и жестоким, простым и мерзким существом за гранью добра и зла. Последняя встреча лицом к лицу, и только один выйдет из нее победителем. Я. Я убью его своими руками за все, что он сделал. Карабкаюсь из последних сил по еще более крутому обрывистому склону, в груди саднит. Потом вдруг где-то рядом дыхание каньона. Не такой уж он и глубокий, 15 метров, самое большее. На дне ключом кипит поток. «Повернете направо», — сказала та женщина. Молния расколола дерево на другой стороне. Пейзаж полыхнул и снова погрузился во тьму стихийного бедствия. От грома содрогнулась земля. Цепляюсь за все, что можно. Суставы нестерпимо болят, ноги жжет. Пробираюсь по узкому, очень скользкому проходу. Пропасть меня подстерегает. Пейзаж скован ливнем. Серые стволы, серые откосы, серые горы. Кладбищенское однообразие. Впереди еще правее земли гранитным исполином вырастает скала. Отвесный каменный склон. Сверху рушится водопад невероятной мощи. Я приблизился к этой стене воды, хрипло дыша, уперся руками в колени. «Пещера позади водопада», — сказала старушка. «И где же эта пещера и как в нее попасть?» Потоки воды разбиваются на дне каньона, образуя озеро. «Нет, без веревок туда не добраться. Невозможно». «Да, но дети...» Им-то как-то удалось набрести на эту пещеру, а потом еще затащить туда Гансана. А его мать? Не здесь ли она распаляла самцов своей первозданной наготой? Просто я выбрал неверный путь. Рисунки. Отражение глаз в озере, да. Рисунок здесь, прямо у меня под ногами. И подступаться к золотой капле надо было не сверху, а снизу, через маленькое озеро. В кармане завибрировал мобильник. Сквозь исчерченный струйками полиэтилен я различил на экране имя Леклерк и, немного поколебавшись, развернул телефон. Далекий, еле слышный голос, треск помехи, неумолкающие раскаты грома. «Шарк, слушай мне, что тебе ска? Алло, комиссар, алло, Венсан Круг, его... «Шли!» Я крепче прижал телефон к уху. «Я ничего не слышу. Его нашли? Вы нашли Венсана Крука?» «Да, его нашли!» И тут я почувствовал себя полным идиотом. Пока я мокну под дождем в этой дыре, они уже взяли убийцу. Взяли без меня. «Здесь льет, как из ведра, мне укрыться негде». Перезвоню вам где-то через час, как только доберусь до машины. Нет, не включайся, у нас проблема. Огромная проблема. Я съежился, пытаясь прикрыть телефон от воды. Проблема? Что еще за проблема? В чем проблема? Круг умер. Он мер. Что? Что? Он умер? 4 года назад. 4 года. Алло, алло, комиссар. И звук пропал. Я набрал номер шефа, но все без толку. Блядь, блядь! Я в бешенстве грохнул блядский аппарат о камень. Может, я ослышался? Венсан Круг умер 4 года назад? Этого не может быть. Полнейшая херь. Я, мать вашу, не за призраком тут гоняюсь. Эти трупы, эти больные люди, это малярия. Послание, Мальборн, больница, белая труба. Все вело именно к нему, к Венсану Кругу, к его молодости, или убивал кто-то другой. Кто-то другой возвращался к истокам в шкуре Венсана. Безымянный узурпатор, одержимый непомерной жестокостью. Но почему? Ответ должен быть здесь, за стеной водопада. Надо дойти до конца. Передо мной пропасть, и как спуститься, вернуться назад... Не входить в лес. Я тру мокрые щеки, лоб. Дождь стекает по затылку между лопатками. Гроза разошлась вовсю. Лес кругом шипами вонзается в небо. И сзади, спереди, сверху пропасть. Еще 2 часа пути или... Или 3 секунды. Ну ладно. Будь что будет. Я ставлю на карту все. Чтобы узнать и чтобы понять... Фонарь в одной руке, пистолет в другой, и пустота. Я падаю. Грохот, удар о воду, пузыри. Большой глоток воздуха. Я все еще дышу. Меня обступают скалы. Совсем рядом грохочет стена воды в облаках пены и холодного пара. Я выбрался на берег, цепляясь за камни, приблизился к ревущему чудовищу. Порезался о кромку камня, ладонь вся в крови. С громким криком, вжав голову в плечи и закрыв глаза, пробил стену воды. Страшная тяжесть обрушилась на череп. Вот, наконец-то, камень. Нащупываю расщелину. Пещера. На 25 лет назад. Путешествие во времени. Маглайту досталось, но он работает. А вот что касается Глока, ну, он и не в таких переделках побывал. Ощупью пробираюсь в потемках. Ноги скользили, будто пол был покрыт какой-то слизью. Рев водопада постепенно отдалялся, его сменило странное потрескивание. Шелест крыльев, шуршание лапок. Фонарь я включил очень вовремя, потому что пол в этот момент как раз передо мной резко пошел вниз в темноту, наподобие исполинской горки для катания. Но сбоку оказался обвязанный веревкой с большими узлами выступ. Я взялся за веревку. Чем ниже я спускался, тем больше становилось пещерных насекомых, огромной мухи, облепившей какие-то грибы. Чудовищные пауки с клешнями вместо лап. Черноватая безглазая моль. Какие омерзительные твари. Кошмар Венсана. И вот, наконец-то, я внизу, перед сырой пастью, ощерившей сталактиты и сталагмиты. Пронизывающий холод, ленивое падение капелей, далекие нечеловеческие стоны. Откуда-то оттуда, из зева небытия. Свет в глубине. Длинные тени, застывшие силуэты изрезанных скал. Я выключил фонарь и крепче сжал в руке пистолет. Вдали от всего мира, в недрах земли, меня охватил ужас. Ущелье резко свернуло вправо. Свет сделался ярче. Пространство раздвинулось. Мощный, высоко подвешенный прожектор. Известняковые колонны нежных оттенков. Перекрученные натеки, волнистые складки, окаменевшие при пухлости. И изумрудная зелень подземного озера. Скрытая красота ада. Я опустился на колени в углу среди сталагмитов, выставил перед собой пистолет. Чуть ниже, на берегу озера, к колоннам, стоявшим одна против другой, на расстоянии не больше метра, были привязаны двое мужчин. Совсем голые, лица искажены жгучим страхом. По телам обоих перемещались крохотные красные точки. Насекомые, но отсюда толком не разглядеть. Я осмотрелся кругом. Свод переливается оттенками розового, голубого, желтого. Щетинится смертельными остриями. Ослепительные арки, каменные лабиринты и узкие расщелины. И тут я увидел его со спины. Он сидел по-турецки в приподнятой над полом нише. Венсан. Хотя нет, это же не Венсан, а тот, кто им только прикидывался. В просторном пальто с капюшоном на голове. Поглощен рисованием. Я тихонько поднялся и, легко ступая, пригнувшись, пошел к нему. Сначала меня заметил один из братьев Минар, потом сразу же второй. Это были муравьи, красные муравьи, один за другим, выбираясь из прозрачной коробки, карабкались по их выбритым телам. Половые органы, пупок, торс, уши, они были повсюду. Голодные, жадные до плоти. Некоторые забирались в рот, которому не давало закрыться металлическое кольцо. Запястья и щиколотки были ободраны в кровь. Узники пытались высвободиться из цепей. Укусы, должно быть, мучительно жгли, и братья очень страдали. Чудовищная пытка. Я приложил палец к губам, показывая им, что надо молчать. И в это самое мгновение они заорали. Я рванулся вперед. Поскользнулся в луже, еле удержался на ногах и закричал: «Не с места! Руки вверх!» Он вздрогнул, но не обернулся. Братья продолжали отчаянно вопить. Я держал палец на спусковом крючке, целясь в шуршащий капюшон. 3 метра. 2. Теперь у меня под ногами листки бумаги, черно-белые рисунки. Женщины, скелеты, грозовое небо. «Повернись ко мне. Медленно!» Он не послушался. Его тяжелая рука сжимала уголь большим и указательным пальцем. Я остановился совсем рядом и ткнул его затылок пистолетом. «Ты повернешься или как?» И тогда тело повалилось на бок. Из всех отверстий бледными ростками пробились черви. Через ноздри, уши, глазные яблоки. Труп. Я угрожал оружием трупу, но в таком случае... Щелчок у меня за спиной. Холодное прикосновение дула к виску. Как забавно, правда? Полумрак, несколько червячков, и кажется, будто тело шевелится. Человеческие чувства так несовершенны. Этот голос... Он не имеет ничего общего с голосом Рэя Чарльза. Куда менее мужественный, почти детский. Я поднял голову и сразу же покачнулся от удара по затылку. Мой пистолет упал на пол и поехал вниз. Так стало быть, это ты достойный? Держа на прицеле, он заставил меня повернуться и посмотреть на него. Ярко раскрашенная маска африканского колдуна. Под ней голое тело с выступающими вздутыми мышцами. Рост, ширина плеч, толщина ляжек. Да, он сложен, как я, в точности. «Должен признать, ты неплохо справился», — продолжал он. «Особенно на барже. Я и в самом деле хотел привести тебя туда, к сцене всемирного потопа, чтобы ты увидел место, где я прожил несколько недель. Но ты оказался проворней, чем предполагалось. Я не успел доработать последние детали, немножко прибраться». Он поиграл грудными мышцами. «Бабочки! Я думаю, именно таким путем ты и добрался до меня. Ну как тебе это удалось?» Я приподнялся на локтях, морщась от боли в затылке. «Но кто ты такой? И какое отношение имеешь к Винсану? Зачем тебе было нас так обманывать?» Он сунул руку под маску и на что-то там нажал. «Никого я не дурил». Теперь его голос и в самом деле стал голосом Рэя Чарльза, Венсана Крука. «Я всего лишь прошел тем путем, на который он так и не осмелился ступить. Я действовал так, как должен был действовать, не допуская никаких отклонений, учитывая все его недостатки и все достоинства, вплоть до маски. Маски». Думаю, ты и куча твоих аналитиков сделали из этого вывод, что у Винсана была какая-то проблема с лицом, так? Да чего же вы тупые? Он явно гордился собой и так сочился гордостью. Я вижу, ты задумался, пытаешься сообразить, вопросами задаешься, да? Говоришь себе, что я жалкое создание, что меня жестоко избивал отец, алкоголик, а? Воображаешь, будто подростком я мучил животных или впадал в экстаз при виде пожаров, что я дрочил под одеялом, а? Ну, отчасти да. Как бы там ни было, ты сильно не в порядке, сказал я. Он усмехнулся. У меня было очень счастливое детство. Я каждое воскресенье хожу к мессе. Я один из лучших в своем выпуске и мог бы закончить свою диссертацию о плазмодии на 2 года раньше срока. Теперь-то ведь ты хорошо знаком с плазмодием, а? Так я не стану ее заканчивать, эту блядскую диссертацию. У меня теперь совершенно другие планы, куда более простые. Он ввернул дуло мне в висок. Мать меня баловала. Отец хотел бы меня полюбить, но так и не смог. Из-за всякой херни у него в голове. Куча всяких кошмаров, приступы тоски и страха. Полный уход в себя. Помню, когда он был помоложе, дома часто надевал клоунскую маску с широкой улыбкой. Но это только для того, чтобы скрыть свое отчаяние. Чтобы мы прочувствовали, как ему плохо. И чтобы спрятать глаза, налитые слезами. Ты представить себе не можешь, как я им восхищаюсь. Так это сын. Это сын Винсана Крука. Сколько же ему лет? 22-23. Он еще сильнее надавил на пистолет. Что, охуел от всего этого, да? Мой папаша покончил с собой 4 года назад. Я до сих пор не забыл, каким он вернулся тогда от этого гипнотизера Майпорна. На нем была белая маска Пьеро. Невероятно печальная маска, которую он уже не снимал до самой смерти. И в тот вечер он нам все рассказал, все. О своем детстве, которому я тебя теперь приобщил, о красоте матери, ее безумии и ее отвращении к мужикам, о жестокости, о насмешках. и он объяснил нам каждый свой рисунок. Из тех, что валяются здесь у тебя под ногами. И тех, что я намеренно оставил на барже. Я хотел, чтобы ты узнал хорошенечко моего отца. Чтобы ты постепенно его узнавал и понял в результате, какие муки ему пришлось вытерпеть. Чтоб ты понял, за что наказаны эти люди. Они это заслужили, поверь, все до одного. И они глубоко прочувствуют смысл слова «страдание». Но за что же было наказывать дочь Тисранов? Она-то чем провинилась? Эти те двое врачей. Они отняли у моего отца самое любимое на свете существо. Я решил отплатить им тем же, но по-своему. Ну и потом, девчонка-то была очень даже ничего себе. Один из братьев взвыл. Из-под африканской маски вырвался омерзительный смешок. Хе-хе, ты только глянь на эту парочку. И если б ты слышал, как они меня умоляли. Прошу вас, месье, сжальтесь. И всякая такая хуйня. А ведь какими были смелыми и решительными, когда силой притащили сюда моего отца и сказали, что оставят его подыхать тут, как собаку. Ни хера он не соскользнул, как они уверяли. Они хотели его убить. Убить, слышишь? Эй, ребятки, так оно и есть? Я ведь не ошибаюсь? Что это, что ты с ними сделал? Длинное деревянное лицо качнулось. Это малый огненный муравей, родом из Южной Америки. Крайне агрессивен. Просто обожает кусать глаза и половые органы. А еще больше забираться туда, куда не попадает свет. Например, в рот. На местах укусов образуются зудящие волдыри. Эти твари очень ядовитые. И их яд, в конце концов, медленно убьет обоих. Это долгая, очень долгая пытка. В полном соответствии с их злобой и мерзостью. Я показал на труп, смотревший мне в глаза пустыми орбитами. А это кто? Маска задергалась. Он? Это дерьмо? Ты что, не догадался? Твой дед. Ты и деда своего убил. Он бросил их? Бросил, как старые носки. Оставил наедине с их печальной участью. А я? Рассказать, что я с ним сделал? Послушай, тебе не выкрутиться. Кто ты такой, уже известный, по твоему следу идет вся полиция Франции. Теперь это вопрос нескольких часов всего лишь. Деревянное лицо приблизилось, меня обдало теплым дыханием. «Как странно», — сказал его владелец, передвинув дуло так, что теперь оно упиралось мне в лоб. «Как странно, что ты пришел сюда один. Я-то ждал целую армию». «Я просто хотел встретиться с Венсаном, а здесь оказался его сын. Не скрою, я разочарован этим. Все, что ты натворил, все твои преступления, они только твои. Они не имеют никакого отношения к твоему отцу». Маска колдуна внезапно замерла. «Нет, ты вовсе не подражаешь отцу», — продолжал я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и спокойно. «Он ведь надевал маски, чтобы скрыть свои чувства. Оберегал вас. А ты скрываешься под маской, потому что стыдишься своих дел. Потому что не смеешь взглянуть в глаза своим жертвам. Почему ты насиловал Марию сзади? Зачем завязал глаза ее матери? В подвешенном к потолку зеркале они видели тебя, тебя не видя. Ты пытаешься снять с себя вину за свои действия. Ты боишься Божьего суда. Я не ошибаюсь? Лучше замолчи. Какая дилемма, а? С одной стороны, так верить в Бога, а с другой убивать людей. Рай или ад? Ну, для тебя-то, вне всякого сомнения, ад. Нет, ты не мстишь за отца. Ты порочишь его память. Ты попросту удовлетворяешь собственную потребность бросать вызов и истязать. И причины этого ты и сам не понимаешь. Возможно, ты даже получаешь удовольствие. И это-то тебя точит больше всего. Чем же ты отличаешься от какого-нибудь Теда Банди или Фрэнсиса Ольма? Да ничем. Ты такой же подонок, худший из подонков. Теперь дуло уперлось мне в левый глаз. Я слышал частое неровное дыхание. Вот сейчас он нажмет на спусковой крючок. Моя жена, моя дочка, они же совсем рядом. Ну, еще немножко. Подожди. Я хочу задать тебе один последний вопрос. Последний. Ты ведь не можешь мне в этом отказать? Почему это я не могу? Ну, потому что я достойный, ты сам сказал. Я понял историю твоего отца, я почувствовал его боль. Ты должен мне ответить, прошу тебя. Он жестко затягивал паузу и, наконец, слушаю тебя. Я приподнялся на коленях. Парк с розарием. Как ты узнал про надпись на ясене? Я никогда никому об этом не рассказывал. Мне показалось, что он под своей маской задумался. Ты о чем, блин? До того, как я уйду к своей семье, я хотел бы знать. Прошу тебя, скажи, зачем ты содрал то, что мы с женой вырезали на старом дереве? Да я не прикасался ни к какому дереву. Я никогда в жизни тебя не видел. Можешь поверить, я бы не стал тебе врать в твой последний миг. Ну что, это все? Ты уже готов отправиться в ад? Очень скоро ты ко мне там присоединишься. И тут какие-то звуки у него за спиной. Шаги. Подняв голову, я увидел за его плечом, в нескольких сантиметрах от него, девочку. Нет, уходи. Уходи, я не хочу, чтобы ты при этом присутствовала. От неожиданности убийца на долю секунды замешкался, и я воспользовался этим. Напряг мышцы икр и, прыгнув в сторону, оказался за пределами его ограниченного прорезями маски поля зрения. Вертеть своей тяжелой деревянной башкой ему было трудно, и выстрел пришелся слишком высоко. Я ударил его ногой в бок, он выругался и стал палить вслепую, сбивая клинки сталактитов. Братья снова взвыли от боли и страха. Я бросился на него, напружинив все мускулы. Он схватил меня за горло, и мы покатились по склону, дробя самые хрупкие сталагмиты и натыкаясь на остальные. Он выпустил мою шею и принялся яростно меня молотить, куда придется. Врезал кулаком в нос, брызнула кровь. Его выпирающие мышцы, его тяжелое дыхание, а мне дышать уже нечем. Я яростно отбивался, но мне не удавалось ни сбросить его, он был слишком тяжел, ни подняться. Пол шел под уклон. Мне оставалось жить всего ничего. И вдруг прямо передо мной оказалась пара ног. Два красных ботиночка. Один подталкивает ко мне обломок сталактита. Из последних сил хватаю его, стискиваю, замахиваюсь и с диким воплем втыкаю камень на острие между лопатками убийцы. Чувствую под рукой тепло его тела. Слышу его предсмертный хрип. И он рушится на меня, безвольно и страшно, как забитое животное. Я выбрался из-под трупа, медленно распрямился, держась за горло, кашляя, едва не плача. И девочка кинулась в мои объятия. Я почувствовал аромат ее волос, ощутил биение ее сердца. Она была живая, и она только что спасла мне жизнь. «Мне надо кое-что сделать», — прошептал я, мягко опуская ребенка на землю. «Давай, мой Франк, давай». Я опустился на колени рядом с неподвижным телом. Такой молодой, жить бы и жить. Перевернул его. Африканская маска в белом луче прожектора поблекла. Ее застывшие черты ужасали, напоминая о страшном гневе старого колдуна Вуду. Я потянул за кожаный шнурок. Маска соскользнула, открыв очень красивое лицо с чистыми чертами. Лицо мальчика, который мог быть моим сыном. Сын, которого у меня никогда не было. Дочь, которой никогда не стать взрослой. Любимая женщина, которая будет стареть лишь в моих воспоминаниях. О, девочки мои, как я люблю вас обеих. Я прижал ребенка к груди. Малышку, чье сердце билось справа. Вейрон, вкусный горячий шоколад в той же, она там, кстати, единственная, забегаловке, где мне показали путь к пещере, в тисках того же ливня, в сердцевине все той же грозы, ярость которой, казалось, росла из недр самой земли. Здесь, в ложбине между горами, малейший проблеск надежды угасал от черноты неба. И все было кончено. Спасатели увезли тело Жереми Крука в морг, хотя по-настоящему могилой ему должна была стать эта мрачная ледяная пещера. Братьев Минар муравьиный яд не убил. Они выживут. Но что это будет за жизнь? Ночи с содроганиями от кошмаров, пробуждение в ужасе, какого они не знали наяву. Что же касается жителей Белой Трубы, бог с ними. Девочка сидела напротив меня с новой книжкой про Фантометту. Время от времени она поднимала на меня свои прекрасные черные глаза, с бесконечной нежностью мне улыбалась и снова погружалась в чтение. Я вставал, и она вставала. Я пил, она смотрела на меня, словно впитывая каждое мое движение. Она становилась моей тенью, моим солнцем, моей жизнью. Я не задавал ей вопросов, во всяком случае, пока. Пока я только позволял ей быть рядом. Мирился с ее теплым и леденящим, опасным и совершенно упоительным присутствием. И она мне все объяснит. Скоро. Отсюда я поеду в Гренобль, переночую там в гостинице, а завтра вернусь в столицу. И вот она, моя жизнь, вечная дорога под дождем. И так будет всегда. Вечное преследование, вечная печаль. Поймаешь одного, ему на смену приходят 10. Рудная жила зла неистощима. Да, мне грустно, но теперь она здесь, со мной. И она существует только для меня одного. Я, конечно, замечал, как странно поглядывают на меня люди, прислушивался к себе и понимал, что, должно быть, схожу с ума. Но безумие было таким приятным. По ветровому стеклу барабанили крупные капли. Свет фар тонул в тусклой пелене дождя. На спуске к городу сбоку показалось расселено. «Берегись этого ущелья, Франк. Я знаю, что теперь тебя больше ничто здесь не держит, но не делай глупостей, хорошо? Мы подождем тебя, столько, сколько потребуется, и Лоиза тоже потерпит. Придется, хотя это и нелегко». Я тряхнул головой и наморщил лоб. Девочка, быстро листая страницы книги, ерзала на пассажирском сиденье. «Следи за дорогой, дорога!» Передо мной парапет, крутой вираж. Звизгнули тормоза, шины с трудом уцепились за асфальт, и машина встала. Я перевел дыхание и бесцветным голосом проговорил. «Еще чуть-чуть и...» «Чуть-чуть и что?» «И свалились бы в пропасть». «Знаешь, я-то ведь ничего бы и не почувствовала». Она застенчиво улыбнулась, и моя тревога растаяла. «А ты скоро выйдешь?» «Я хочу сказать... Туда, откуда ты пришла. Это не я уйду. Мы пойдем туда вместе». Внезапно лицо девочки померкло. Глаза, налившись сумраком, и еще больше потемнели, волосы будто наэлектризованные стали дыбом, а страницы начали сами по себе переворачиваться с бешеной скоростью. «Ты должен пойти со мной, Франк. В другой мир. Пора». Дорога все больше шла под уклон, и я отпустил газ. «Сиди на месте, поняла?» — приказал я девчонке. «Сиди и не двигайся. Лично мне этот мир вполне подходит». Она взвилась на сиденье, словно кобра. «У тебя уже нет выбора? Уже слишком поздно?» «Да. Это почему же? Чего тебе от меня надо, в конце концов?» Она кинулась на руль. «Нет! Не смей! Не смей!» Машина резко развернулась, и последняя вспышка, озарившая мое существование, рассыпалась огромным фейерверком. Медленное пробуждение тела. горячее биение крови где-то в тесных тоннелях. Бум-бум-бум. Шипение воздуха в горле. Веки дрогнули. Ослепительный дневной свет. И замкнутое пространство больничной палаты. Когда я очнулся, первым ко мне подошел Леклерк. За ним двое мужчин, один в белом халате, другой в темном костюме. «Рад, что ты снова с нами, Шарк». Я потрогал голову, на ней была тугая повязка. «Что? Что произошло?» Я хотел приподняться, но врач не пустил. «Ваша машина врезалась в каменное ограждение. От пропасти вас отделяло несколько сантиметров. Вы сильно ударились головой о стекло с пассажирской стороны. Вам невероятно повезло, что вы так легко отделались. Всего лишь незначительная черепная травма». За окном сияли на солнце заснеженные вершины. «Я долго был без сознания?» «Около 20 часов. Вы пришли в себя в машине скорой, но поскольку вы были сильно возбуждены, вам ввели успокоительное, и сейчас вы в больнице, в Гренобле». На меня навалилась безмерная усталость. Я на мгновение опустил веки и тут же вспомнил гроза, схватившая руль девчонка каменный парапет. Потер виски и показал на человека в галстуке и спросил: «Это кто?» Человек в галстуке приблизился, держа руки за спиной. «Я доктор Риф, психиатр». Я нахмурился. «Опять психиатр? Честно говоря, мне не совсем понятно». Доктор Риф прочистил горло. «Доктор Фламан, который ездил с вами в белую трубу, сообщил нам о ваших галлюцинациях. Я имею в виду девочку в красных ботинках и голубом халате. Я пришел, чтобы поговорить с вами о ней». У меня щеки заполыхали от ярости. «Что? Это какой-то бред». Доктор ничуть не смутился. «Комиссар, постарайтесь сохранять спокойствие. Я здесь не для того, чтобы вас мучить. Мы просто поговорим». Я хотел промолчать, но не выдержал и взорвался. «Да какого хера? Что вы хотите от меня услышать?» «Ну да, есть девочка, которая появляется, когда ей заблагорассудится. Она устраивается в моей гостиной и глядит, как бегают по рельсам паровозики. Она читает те же книжки, которые читала моя дочь. И по ее словам разговаривает с Элоизой. И больше я ничего сказать не могу. Весь ужас в том, что никто, похоже, ее не видит, только я и Вилли». «Вилли — это ваш сосед, верно?» «Ну да. Можете спросить у него. Сразу поймете, что нет у меня никаких галлюцинаций, блядь. Уж кто-кто, а я никогда не верил в привидения и во всякое такое». К моей кровати подошел Леклерк. «Я велел кое-что уточнить», — стараясь выглядеть невозмутимым, начал он. «Комиссар, ну хоть вы-то не говорите, что я...» «Вы тоже...» Он опустил глаза, но тут же снова поднял. «После смерти твоей гвианской соседки ее квартира так и стоит пустая. Так что у тебя нет никакого соседа по имени Вилли. Ты один на этаже». На этот раз я не выдержал. «Да ну нахуй, не может этого быть. Что за чушь вы несете?» Я уже не мог лежать спокойно, я резко сел. «Вовсе не чушь. Этот Вилли хоть раз предложил тебе зайти в его квартиру, а? Ты можешь ее описать. Можешь сказать, чем он занимается, студент он, рабочий, ну, говори». «Слушайте, комиссар, ну а ведь дверь твоей квартиры была приоткрыта. Ты часто оставляешь ее незапертой?» Я обхватил голову руками. «Пола вот решил проверить, не ограбили ли тебя. Стал осматривать комнаты, кухню и нашел под кухонным столом 2 ножа. На рукоятке одного застыл древесный сок, а другой был засохшей крови. И рана у тебя на руке. Так что консервная банка ни при чем. Думаю, ты сам себя порезал». Я посмотрел на него в упор. «Да как вы смеете вообще? Что за идиотские шутки?» «Если бы только это, Франк Шарко, которого я знал, никогда никого не избил бы так, как ты избил Патрика Шартре. У того Франка были принципы». «Я... Ты часто рассказывал коллегам про железную дорогу в своей гостиной. Про всех этих человечков, электрички, паровозики. А на самом-то деле у тебя в квартире только коробки с рельсами. Да-да, десятки коробок, сложенных одна на другую, даже не открытых. Он взмахнул руками. И вспомни еще. После той встречи с инспектором из генеральной я сказал тебе, что, по его словам, ты временами отключаешься. Да-да, все. Все говорит об этом. И эти пустые упаковки от лекарств у тебя дома. Антидепрессанты, стимуляторы мозговой активности, снотворные. Он вдруг отвернулся и сутулился. Блять, Франк, мне так жаль. Ты себе представить не можешь, до какой степени жаль. И подумать только, мы ведь ничего не замечали. У меня задрожали губы. Все слова куда-то делись, только туман, озноб и дурнота. Внезапно над головой у психиатра появились два пальца, изображавшие заячьи ушки. «Э, дядя, похоже, ты перессал, а?» Я медленно выдохнул. «Вилли! О, Вилли! Помоги мне во всем этом разобраться. Ты видишь, они принимают меня за не пойми кого. За психа, блин. Ты расскажи им про девчонку. Ты ведь тоже ее видел. Объясни им, подтверди, что я не чокнутый». Он глубоко затянулся и выпустил огромное облако дыма. «Да, не слушай, что они пиздят, дядя. Им же только и надо, чтобы задурить тебе голову. Но ты не бзди, я здесь, я тебе помогу. Ты меня зовешь, я прихожу». Я закрыл лицо руками. «Нет, нет, нет. Они ведь и тебя не видят, Господи». Вилли продолжал кривляться. Потом за его спиной появилась девочка, глядевшая так горестно, словно просила прощения. И все это время до меня доносились голоса. Два мужских голоса, далеких, очень-очень далеких. Два голоса, которых я уже не слушал. Голос Леклерка и голос этого человека в костюме. «Доктор, что с ним?» «Надо еще понаблюдать. Я предпочитаю не торопиться. Но прошу вас». «Ну ладно. По первому впечатлению, и с учетом того, что рассказали вы и доктор Фламан, здесь можно предположить параноидальную шизофрению с преобладанием бредовых расстройств, сопровождающихся галлюцинациями». «Хотите сказать, один из наших лучших сыщиков шизофреник? Это ж уму непостижимо. Шарк только что закончил одно из труднейших за всю его карьеру расследований. Никто не справился бы с этим лучше, чем он». «Но поймите, существуют разные формы шизофрении, более или менее тяжелые. Некоторые наши пациенты, и в частности, страдающие параноидальной шизофренией, вполне могут продолжать свою профессиональную деятельность. Данная патология никоим образом не затрагивает умственных способностей. Эти люди совсем не похожи на душевнобольных. Иногда она развивается так медленно, что не только родные могут долго не замечать расстройства, но и даже сами больные. Такую форму постепенного ухудшения называют вялотекущей шизофренией. Но ведь ему больше 45. Почему галлюцинации появились так поздно? Это как-то связано с потерей жены и дочери? В том числе. Не забывайте о факторах повседневной жизни. Стресс, переутомление, напряжение, замкнутость, одиночество. Думаю, это расследование тоже не прошло для него даром. Да уж, это точно. Помимо уже перечисленных факторов, возможны также генетические нарушения. Но на сегодняшний день причины шизофрении еще окончательно не выяснены. И в нашем случае можно говорить лишь о том, что сознание пациента постепенно распадалось. Он утрачивал способность отделять вымысел от реальности. Началось все это вполне безобидно, с паровозиков, с помощью которых ваш коллега воссоздавал привычный для него мир, своего рода питомник воспоминаний, служивший ему защитной оболочкой. Игрушечные поезда должны были напоминать ему о дочери, о приятных минутах рядом с ней. Он бессознательно пытался вернуть погибшего ребенка. Да, несомненно. А потом возникли и начали вмешиваться в его жизнь уже вымышленные персонажи. Поначалу они, возможно, появлялись лишь точечно, всего-навсего ощущением чего-то присутствия. Кто-то мелькнул за поворотом коридора, на улице, в кухне, в комнате и исчез. Но позже их роль стала возрастать, и вот они уже вовсю развлекают его, говорят с ним, сопровождают его даже вне дома, но по-прежнему внезапно могут исчезнуть. Пройдет еще какое-то время, и они уже от него не отстанут. Будут постоянно его тревожить, завладеют всем его вниманием. А это ножевая рана на его руке. И авария – это тоже из-за болезни? По всей видимости, один из двух навещающих вашего коллегу персонажей опасен. Та девочка. И она-то беспокоит меня больше всего, потому что именно общение с ней может привести к нанесению себе увечий и даже к суицидальным попыткам. Девочка – проекция того, что таится в глубине души пациента, в его бессознательном. Возможно, стойкое желание воссоединения с семьей путем самоубийства. Ах ты ж, боже мой! То есть прежний Франк к нам уже не вернется? Для того, чтобы вылечиться, он прежде всего должен будет осознать, что в реальности этих двоих нет, существует, что они – чистейший плод его воображения. Как он сумеет это понять, замечая их промахи, невозможность ситуации, в которых они будут оказываться? Он заметит, например, что персонажи его галлюцинаций не растут и не стареют, что редко меняют одежду, что сигареты, которые они курят, никогда не догорают до конца. Он пойдет в бассейн и задумается, а могут ли они плавать. Он станет задавать вопросы. Им придется оправдываться. Возможно, он на чем-то их и подловит. Одним словом, вашего коллегу ждет нелегкая борьба с самим собой. И сколько времени? Сколько времени будет длиться этот ад? К сожалению, мозг не может исцелиться сам по себе. Необходим курс психосоциальной терапии с психотерапевтической поддержкой. Прием антипсихотических препаратов, нейролептиков, которые уменьшат или даже прекратят эти галлюцинации. В среднем на то, чтобы состояние пациента улучшилось, требуется от 4 до 6 недель. Ну и еще по меньшей мере 3 месяца уйдет на то, чтобы подобрать дозировку лекарств на период реабилитации и при необходимости скорректировать ее так, чтобы свести к минимуму побочные действия. В отдельных случаях лечение затягивается на несколько лет. Иногда на всю жизнь. Бля, ну не может быть. Не может быть. Внезапно я почувствовал на плече теплую руку. Это Леклерк сел на край моей кровати. А Вилли тем временем, продолжая поясничать, тряс своими волосами спагетти, как ебнутый хардрокер. Я не успел тебе сказать, но с Джереми Круком ты и в самом деле оказался на высоте, приятель. Чуть дрожащим от возбуждения голосом заговорил окружной комиссар. Даже не знаю, кто еще мог бы с этим справиться, если не ты. Я лениво кивнул, не отрывая головы от подушки. А его отец, Энсан, он таким был на самом деле. Когда родился Джереми, Винсент был совсем мальчиком. Ему едва исполнилось 16. И он до конца жизни оставался с матерью ребенка, ответил Леклерк. Это был совсем, ну, что называется, простой человек, зарабатывавший свой хлеб на текстильной фабрике. Правда, у него были серьезные эмоциональные проблемы, повторяющиеся депрессии, постоянная грусть. По словам жены, он очень часто надевал веселые маски, чтобы создавать иллюзию хорошего настроения. Должно быть, сам того не понимая, в глубине души не хотел навязывать близким воспоминания о том, что ему пришлось пережить. «Мне бы так хотелось с ним познакомиться», — признался я, избегая взгляда Леклерка. «Да чего же печальная история? Такая же печальная, как и моя». Тут я, сжав набухшие болью губы, посмотрел на него пристально и выговорил, наконец, то, что больше всего меня тревожило. Наверное, если я вот прямо сейчас встану и отправлюсь на работу. Ничего у меня не получится, верно? Шеф скрипнул зубами. Франк, тобой займутся понимающие люди. И потом, вполне возможно, ты сумеешь помогать нам издали. Сам ведь знаешь, какая нужда у нас в аналитиках, способных разобраться в картине преступлений. То есть помогать, как старый друг, которого время от времени просит об услуге. Я взял Леклерка за руку и улыбнулся. Я счастлив, что работал с вами, комиссар. Для меня это было большой честью. Он накрыл мою руку свободной ладонью, подержал немного, жалостливо глядя на меня, и медленно направился к двери. А я, со свойственной сверженным королям гордостью, все же удержался от слез, потому что не хотел, чтобы вдруг появившаяся рядом девочка увидела меня плачущим. Девочка, даже имени которой я не знал. 4 года спустя. В весенних сумерках под ногами хрустит теплый песок. Легкий ветерок мягко поглаживает лицо. День сегодня был погожий. Море спокойное. Волны бесшумно набегают на берег. Темп у меня хороший, дыхание свободное. Я бегу по огромному золотистому полумесяцу пляжа, прибавляя и прибавляя скорость. Я исчерпал еще не все ресурсы и завожусь полоборота. Ну, потолстел, конечно, расплылся, особенно лицо, но очень надеюсь вернуться в ту форму, какая была у меня несколько лет назад. И потом теперь у меня есть мотивация. Я черпаю силы в переполняющей меня страсти к жизни и к жажде простора. Когда я бегу, ни Вилли, ни Эжени за мной не угнаться. Негр с окурком в зубах через 10 метров уже заходится кашлем, а у девочки ножки слишком коротенькие для состязаний со мной. Во время пробежки они, наконец, пропадают из моей головы и возвращаются лишь поздно вечером. И если бы я мог, я бы обежал вот так, не останавливаясь, всю планету. Мчался бы и мчался через величественные горы, через бескрайние океаны. Только ради этого душевного покоя. С Вилли у меня вышла на днях очень странная история. Я поднимался по тренировочной стене, а он прицепился к моей веревке и полез за мной, одной рукой перехватывая канат, а другой придерживая свой окурок. Ну, чисто обезьяна. И, как обычно, даже вися в воздухе, продолжал болтать без умолку и валять дурака. Посмотрел бы на него кто со стороны. Ну, в общем, я взял нож и перерезал веревку. Вот уж чего он никак не ожидал. Вытаращил глаза от изумления и полетел вниз. Крикнул напоследок. «Ты меня поимел, дядя! Ну ладно, встретимся внизу!» Вот так вот я и выкручиваюсь. Такие вот примитивные приемчики дарят мне передышку и помогают на время обрести покой. А покой мне сейчас дороже всех сокровищ мира. Я веду неустанную битву. Мой мозг сражается с моим же мозгом. Сегодня вечером солнце тонет в облаках дивного алого цвета. Я сажусь на камень и наслаждаюсь мирным дыханием великой пустоты. Чайки в вышине выписывают маленькие восьмерки. Я теперь очень ценю такие одинокие вылазки, как никогда прежде. Я один, лицом к лицу с бесконечностью. Один. А как же эти улыбающиеся лица на заднем плане? Да чего же красивы стали в моей памяти Сюзанна и Элоиза. И никаких больше криков, никакого визга тормозов. Со страшными картинами покончено, отныне только чистота, истинная их суть. Алмазы. Они мои алмазы. Теперь я знаю, что их не существует, что они плод моего воображения. Но не могу помешать им меня преследовать. Зато могу не обращать на них внимания. Ну, стараюсь не обращать. В этом весьма трудном деле мне помогают таблетки. Десятки таблеток. Пусть даже внимание из-за этих таблеток немного снижается, а иногда редко, даже теряется чувство реальности. Главное – это найти равновесие между потребностью в лекарствах и способностью воздерживаться от них. Это очень трудно на самом деле, потому что могут еще случаться рецидивы. Но мне кажется, я выбрал верный путь. И вообще я хорошо себя чувствую. Мне нравится моя новая работа. Выздоравливал я долго, и все это время изучал криминологию вместе со студентами, которые были вдвое меня моложе. Но зато теперь я сам читаю лекции в Парижской школе полиции. Я мечтал о должности преподавателя, и заполучить ее мне помогли связи в управлении, поддержка Леклерка и всех моих коллег. Теперь я должен показать себя. Но я в себе уверен. Я ведь всегда доводил любое дело до конца. Наверное, это заложено в моей природе. И потом, мне так хорошо с молодыми. В каком-то смысле они возвращают мне мою дочь. Ну, то есть, если бы Лариса могла бы стать такой, как они, понимаете? Солнце передо мной раскаляет догорающие угольки неба. День вот-вот угаснет, но на смену угасшему свету придет другой, еще ярче. Природа ежедневно учит нас без боли расставаться с тем, что прошло. Ведь то, что брежет впереди, сияет постоянно обновляющейся красотой. Проститься навеки, сохранив на губах вкус того, что было. Медовый траур. Я никогда вас не забуду.